Пролог. Я стоял на перекрестке и смотрел на отель. Это место все еще напоминало о прошедшем здесь детстве. Вот только сам бабушкин дом. Его больше не было. Но если слегка прищуриться и посмотреть против солнца, то сквозь очертания нового здания из стекла и бетона просачивались контуры двухэтажного кирпичного строения с желтой штукатуркой. И даже балконы находились на том же самом месте, где они были раньше. Я побрел вдоль узкой речки. Рядом с ажурным парапетом между каменных плит пробивались настырные сорняки. Всегда удивлялся их живучести. Они умудрялись цепляться даже за самый крошечный клочок пыльной земли. Лебеда, подорожник, желтые пучки пырея, колючки чертополоха. Даже маленький, но гордый побег тополя просочился между двух каменных плит, а высокие, неохватные толщины тополя тоже давным-давно вырубили. Мимо пробежала девушка с двумя собаками и приветливо помахала мне рукой. Утки деловито ковыряли желтые кувшинки. Я прислонился к решетке ограды, отошел и посмотрел в сторону дома на перекрестке. Померещилось, или на самом деле балконная дверь слегка приоткрылась. Увидел или показалось, как нездешний порыв ветра всколыхнул занавеску. В проеме мелькнула знакомая фигура. Я смотрел, пока не почувствовал резь в глазах на слепящем солнце. Сложно было разглядеть издалека, но, кажется, там все еще рос тот цветок. Непохожий, тот самый. Он был маяком для всех заблудившихся душ. И для меня, конечно же. Олег Игоревич листал ленту ВКонтакта, время от времени прихлебывая из чашки кофе жгуче крепкую жижу со вкусом рома. Лимон, посыпанный корицей и сахаром, ательер употреблял в прикуску. Оставался еще час до конца рабочего дня, когда он услышал шаги, доносившиеся из безлюдного коридора. Кто-то спустился со второго этажа и довольно неторопливо передвигался в сторону администрации. В дверь постучали и открыли, даже не дождавшись дежурного «войдите». Слегка прищурившись, управляющий оглядел визитера. На пороге показался молодой человек лет 25. «Я по вакансии ночного портье». Студент, как мысленно окрестил посетителя Олег Игоревич, недолго жался в дверях. Он все тем же размеренным шагом дошел до стола и присел в кожаное кресло напротив. «Так быстро?» — удивился управляющий. «Я его только 15 минут назад разместил. Я прогуливался неподалеку», — сказал молодой человек, устремляя взор в окно на набережную Пряжки. «И почему вас договорить работодателю не удалось? Я занят неполный день и редко сплю по ночам. К тому же я все равно хотел снять здесь номер. Дома сложно сосредоточиться, знаете ли, слишком много шума. Тут тоже не слишком тихо», — вздохнул Олег Игоревич. Предыдущий портье продержался всего 3 суток. «А завтра уже сможете приступить?» — спросил он вдруг, опасаясь, что сейчас студент скажет, что ему нужно собраться, закончить дела или уволиться с прежнего места. «Даже сегодня», — кивнул визитер. «Вам же не нужны рекомендательные письма. Я не работал раньше портье, но, думаю, это не слишком сложно. Сейчас люди не так часто выходят вечером, и туристов почти нет», — кивнул Олег Игоревич. «Карантин, сами понимаете. Бары ночью закрыты, развлекаться особо негде. Гуляют, конечно, на Неву смотрят, но это пока тепло, лето. А вы привидений не боитесь?» — добавил управляющий. Ответом был тихий смешок. «Я не верю, Олег Игоревич, что они могут навредить людям», — ответил молодой человек, и ательер вздрогнул. Он был готов поклясться, что не успел представиться. Впрочем, минутный страх прошел, и управляющий вспомнил об именной табличке на двери кабинета. «А вот прошлый наш портье верил», — вздохнул многозначительно ательер и выжидающе замолк. Визитер только пожал плечами. «Так как насчет номера?» «Доберите, какой хотите», — махнул рукой Олег Игоревич. Сейчас многие пустуют. Для персонала предусмотрены комнаты на первом этаже, но уже давно никто не остается на ночь. Второй этаж, угловой, с окнами на речку, почти перебил его студент. Олег Игоревич даже не оскорбился, так поразил его выбор странного соискателя. 58-й? Он не знал, как лучше сформулировать мысль, так, чтобы не спугнуть нового сотрудника. Его закрыли года три, как постояльцам в нем несколько неудобно находиться. «Вот и отлично», — кивнул парень, поднимаясь из кресла. 58-й. «Если позволите, я вселюсь сейчас и приберусь сам». «А ваши вещи?» — растерянно поинтересовался Олег Игоревич. «Завтра», — махнул рукой новый портье. «Завтра днем занесу». «Может, все-таки другой номер, этажом выше?» — робко спросил управляющий. 58-й. «Определенно, мне там будет удобнее всего», — твердо сказал молодой человек и спохватился. «Кажется, я забыл представиться. Арти, Артемий, можно без отчества? И простите, я тут, кажется, немного наследил». Арти вышел так же, как и вошел, без приветствий и церемоний, оставив на ковровой дорожке немного белоснежного морского песка, осыпавшегося с сандалий. Олег Игоревич слышал мерный перестук шагов по направлению к левой лестнице, стихшей на уровне второго этажа. Он запоздало припомнил, что новый портье и постоялец так и не попросил ключ. Олег Игоревич взглянул на часы и поморщился. Настенные ходики остановились, а смартфон полностью разрядился. Ночная смена шла без приключений. Бабушка шаркала тапками где-то в левом крыле. Мисочка для кота стояла на подоконнике, грустнела пустая, и я мимоходом плеснул в нее молока. Кота я так и не увидел, но на обратном пути заметил, что блюдце начисто вылизано. Что ж, значит, сегодня он будет дремать в кресле, а не тык-дыкать по коридору. Мне не удалось толком осмотреться в 58-м, так как пришлось расположиться на ресепшене. Ночью никто не заселился. Курьер принес заказанную пиццу, отказавшись категорически заходить в вестибюль. Самокатчик осмотрел меня подозрительно, быстро вытащил горячую коробку из сумки и укатил в ночную серую дымку. Я краем глаза следил за действиями детективно-комедийного сериала. Невидимый кот замяукал где-то за каткой с пальмой. «Тсс! Чешир!» — шикнул я на него. Кот затих. «Еще молока?» — уже более ласково спросил я. Нечто крупное за портьерой довольно замурчало. Я плеснул молока в еще одну мисочку и задвинул за кашпо. Шлеп, шлеп, шлеп, меховые лапки по паркету. Скреп, скреп, скреп. Чешир поточил когти об ротанговую оплетку. Будто поймал мой недовольный взгляд и не стал лохматить в хлам новенький горшок. Через пару минут он уже лакал молоко, чавкая и тарахтя. Невидимый кот вел себя почти как настоящий, разве что не оставлял сюрпризов на коврике. Видимо, другие дела он ведет за гранью тонкого мира. Детский смех зазвучал на пустынном этаже. Она по-прежнему хотела играть в прятки. Только вот я уже вырос. Мягкий силиконовый мячик нашелся в кармане ветровки. Я кинул его вглубь коридора. Надо не забыть принести книжки, сказки. Я помню, она любила чудесные истории. Я делал мысленные пометки, чтобы не забыть, накачать сериалы из сети, исторические и бразильские, шахматы для дедушки, домино и карты для двух алкашей-геологов, что жили раньше в соседних квартирах. Так уж случилось, что хранители навечно привязаны к перекрестку, а еще они немного отвыкли быть рядом с живыми людьми. Гости занимали апартаменты, начиная с третьего этажа. Пандемию отель мог себе это позволить. Все левое крыло второго пустовало, да и в правом заняты всего лишь 4 комнаты. Дневной сменщик уже поделился со мной, что именно с ними больше всего хлопот и жалоб. Многие постояльцы проводили весь день в номере, спускаясь на ресепшн лишь для того, чтобы встретить курьера. Менеджеры совершали сделки в смартфонах, Сисадмины ворочали сервера, не вылезая из домашнего кресла, с ноутом на коленках. Логисты, консультанты, операторы на удаленке. В обычное время с утра они спешили бы в офис, но сейчас они работали, иногда даже не поменяв пижаму, в мятой футболке, заспанные, со всклоченными волосами. Дневные онлайн-конференции заглушали тихие отголоски активности на втором этаже. Многие не видели никаких призраков. Ковид пугал их много больше, и они легко смирились с добровольным отшельничеством. Так даже лучше. В конце смены я наконец-то зашел в 58-й. Воздух вокруг вибрировал напряженной тишиной. Я вышел на балкон, одинокая роза распускала бутон цвета венозной крови. Ее корневая система, казалось, уходила за небольшую расщелину в стене, раскалывая кафель. Я плеснул в основание стебля водой из графина. У бабушки здесь всегда стоял горшок с розовым кустом, но это определенно прорастало не отсюда. Перекресток трещал по швам, с трудом пережив разрушение дома. Я передвинул шкаф на середину стены и комод на противоположную гардеробу сторону. Кресло-качалку с клетчатым пледом следовало поставить у окна, а пустые полки занять книгами. Телевизор, тумбочка, стол, кровать. Все было немного не так, но уже на своих местах. Вроде все. Зеркало пришлось открутить с двери шкафа и перевесить на заднюю стенку. Немного поколебавшись, я закрыл гардероб, досчитал до 10 и открыл снова. Там, в глубине, отражался берег лазурного моря на закате. Я протянул руку и забрал рюкзак в легких потеках соли и слегка занесенную песком сумку с ноутом. Поставил на столик две вазочки с вареньем и песочным печеньем, и две чашки. И даже не поленился заварить липтон в маленьком полосатом чайничке. Чай был таким же вкусным, как в детстве, и я с наслаждением откинулся на спинку стула. Кресло у окна ритмично покачивалось с легким скрипом несмазанных полозьев. Я подвинул ближе к качалке вторую чашку и сделал еще один обжигающий глоток. Наконец-то я дома. «Вы ведь поселились в 58-м?» Седоватый мужчина с редкой бородкой, в криво сидящих на носу очках, махровом халате и тапках с помпонами, перехватил нового жильца по дороге на ресепшн. Молодой человек мягко улыбнулся, согласно кивая. «Вам ничего не мешает?» – поинтересовался обитатель одной из жилых комнат на втором этаже, Федор Маркович, жадно разглядывая своего собеседника. «Никто не шумит?» «Нет». Снова улыбнулся Арти. «Вы сочинитель?» – спросил обитатель номера 27. «Я видел, вы что-то строчите на ноутбуке по ночам». «Программист», – пояснил портье. «По ночам лучше работается». «Вот как!» – разочарованно протянул Федор Маркович. «Вы определенно похожи на сказочника. Типаж такой». «А вот я, знаете ли, писатель». Продолжал он изливать душу, запахивая плотнее халат на щуплой, но мохнатой груди. «Я ужасы пишу. Специально приехал в Нерпулин за вдохновением. И что же? Я ни разу их не видел. Они мешают мне спать, шумят, скребутся, мяукают. И их нет». Арти сочувственно кивнул. «А еще эта девочка. Представляете, она теперь даже днем скачет на скакалке и гоняет мяч. Или их две, но стоит мне высунуть нос в коридор, ее нет, и она смеется, заливисто так, как хрустальный колокольчик. Вы знаете, что когда вы на дежурстве, у вас в номере работает телевизор?» «Конечно», — подтвердил портье, — «я иногда ленюсь его выключать». «Так вот», — продолжил писатель, ничуть не смутившись, — «когда-то здесь жило много народу, там, рядом с вашим номером». Управляющий постоянно менял обивку на дверях. Кот обдирал, пока не установили пластик. Мне жаловался один товарищ из Москвы, что он однажды зашел в свой номер, а какая-то бабка поливает цветы у него на подоконнике. Полила и ушла, будто его там и нет. «Не простите, не до свидания», — Прежний портье говорил, что это оно самое. Может, это была горничная? Попытался закончить разговор Арти. А потом его приятель решил заглянуть в 58-й из любопытства и пропал. Больше его никто не видел, и до этого еще многие пропадали. Вот на днях, например, Федор Маркович определенно не собирался останавливаться. Я слышал, как в том коридоре стучали кости по столу, но там точно никто не живет, кроме вас. И вчера... Вчера вы с кем-то играли в шахматы? Арти уже не удивлялся любопытству постояльца. «Ко мне заходил приятель», — спокойно ответил он. «Днем. Мы вроде тихо». «Да, но...» — разочарованно протянул писатель. «Но девочка...» — внезапно оживился он. «Какая девочка?» — голос портье звучал успокаивающе. «Вот это...» — он указал на темноволосую малышку в коричневом платьице и школьном фартучке с бантами на хвостиках. Федор Маркович, увлеченный беседой, даже не заметил, как она подбежала. Он хлопал глазами, с удивлением рассматривая школьницу. «Моя племянница», — кивнул в ее сторону Арти, не оборачиваясь. «В классе карантин, и ей не хочется сидеть дома одной, пока родители на работе. Если она вам мешает, то больше не будет скакать в коридоре, только в номере». «Почитай пока книжку, Алиса», — портье вытащил из рюкзачка томик со сказками и передал девочке. Федор Маркович растерянно хлопал глазами. Девочка выхватила книжку и побежала по коридору в сторону 58-го номера. Совершенно обычная девочка. Писатель запоздало понял, что Алиса так ничего и не сказала. Где-то совсем уж издалека послышался ее заливистый смех. «Вы, Федор Маркович, пишите книжку вашу. Пишите спокойно, фантазируйте», — вкрадчиво сказал Артур. «Они же ничего плохого не делают, шалят только немного». Портье кивнул постояльцу на прощание и направился на свой пост. «Вот именно», — подумал писатель, — «они совсем ничего не делают, не завывают, не стонут, не оставляют пятна крови и жуткие надписи, вообще не пугают. Как я могу написать книгу, если они совсем не страшные?» А, собственно, этот портье? Кто он вообще? Федор Маркович задал этот вопрос уже сам себе, чисто риторически. И, возможно, даже не вслух, но проходящий мимо высокий немец приложил палец к губам. «Он хранитель», — свистящим полушепотом сказал иностранец. Под мышкой у него была зажата шахматная доска. Слегка прихрамывая, немец с достоинством прошествовал мимо, опираясь на черную трость с набалдашником в виде головы пуделя. Его шаги стихли раньше, чем он достиг вестибюля. Писатель вытер тыльной стороной ладони взмокший лоб и поежился от внезапно накатившего холода. В 9 часов утра Арти вернулся в свой номер. Балконная дверь была распахнута, в комнате было свежо. Пахло морем и теплым летним дождем. Двери шкафа были тоже приоткрыты, а молоко из блюдца исчезло. Арти заглянул внутрь гардероба, посмотрел на дорожку в шахматную клетку, закрыл двери и через минуту вновь открыл. В зеркале колыхалось поле красных роз, а вдалеке возвышалась темно-красная башня. Он снова закрыл двери, в этот раз уже на щеколду, убрал разбросанные по дивану книжки на полку и вышел на балкон с чашкой капучино в руках. Горизонт был чист, небо над речкой голубело, слегка тронутое легкой утренней дымкой. Полностью раскрывшаяся роза благоухала, смешиваясь ароматом с кофейным духом. Арти подумал, что в следующий раз, когда у шкафа будет настроение несказочное, надо бы вытащить оттуда чересчур любопытного бизнесмена, что год назад снимал соседний номер. А пока все было просто отлично. Перекресток излечивался и оживал. Роза тянула соки сквозь миры и восстанавливала поломанную реальность. Белый кролик жевал капусту рядом с комодом, поглядывая на часы. Кресло качалось, а невидимый кот терся, мурча об ноги. Ася. Ночной портье оторвался от книги и посмотрел на застывшую перед входом женщину поверх очков. Полукружие линз, желтые, как лимонные дольки, разделили льдисто-голубую радужку глаз ровно посередине. Гостья замерла перед разъехавшимися стеклянными дверями, будто колебалась, стоит ли входить, но затем сделала решительный шаг, переступая порог. За окном лил дождь. Светло-серый с бирюзовым отливом плащ, весь в мокрых потеках, прилип к ее тонким запястьям. Женщина подошла к стойке. С кипельно-белых волос, стянутых в хвост, по загорелой шее стекала ручейком вода. Одна вздорная прядка, выкрашенная в химозно-лиловый цвет, упала на лоб. Гостья заправила цветной локон за ухо, растерянно оглянулась и болезненно сморщилась, когда ее взгляд выцепил вазу с яблоками на барной стойке в углу, как будто уже откусила и ощутила жесткую кислоту плода больным зубом. Я бронировала полулюкс. Голос звучал натянутой до предела минорной струной. 130-й на третьем этаже. Анастасия Викторовна. Лифт справа, за баром. Асе показалось, что портье ни разу не моргнул, с тех пор, как остановил взгляд на ее персоне. Она вздрогнула, услышав номер. Как странно. Ася снова откинула яркую прядку с носа. «Артемий», — прочла она на бейджи. По одному имени без отчества обращаться ей было неудобно. «Странно, что здесь есть лифт», — портье приподнял одну бровь. «Он появился после реконструкции, когда надстроили еще 4 этажа. Когда вы здесь жили, он, конечно же, был без надобности. У меня была квартира номер 13 на 2-м этаже». Ася сама не знала, зачем это сказала. Ей казалось, что этому моложавому портье с ледяным взглядом снайпера и так о ней все известно. «Я здесь...» — она хотела соврать, что приехала в командировку, но не смогла. «Навестить родные места», — закончил за нее портье, и его тонкие губы тронула понимающая улыбка. «И еще...» — она снова не смогла закончить, потому что даже мысленно в ее голове это звучало бредом. Артемий скоро кивнул. «Избавиться хотите?» Ася кивнула. «Я решила уехать, но он не пропал никуда. Везде и всегда рядом. А потом мне посоветовали это место. Говорят, один раз в год открываются двери. 4 раза. В Велесову ночь, на Святую Вальпургию, в Сочельник», — поправил ее портье. Ася насчитала 3 и почувствовала отчаяние. «А как же и на Купалу», — заметил испуг гостьи Артемий. «Вы прибыли вовремя». «Бельтайн, Самайн, Йоль», — Ася блеснула эрудицией, на языке вертелся еще имбалк. Но ей помнилось, что это праздник колеса года где-то в конце зимы. «Илита», — в июне улыбнулся портье, — «когда врата никто не сторожит, и они могут уйти, сами или по принуждению». Портье посмотрел сквозь стеклянные двери через плечо Аси, и его взгляд озарился то ли сочувствием, то ли с осуждением. «Он там?» — спросила Ася, не решаясь оглянуться. Портье кивнул. На мокрой скамейке у входа сидел, сутулившись, молодой парень в грязно-серой рубахе. Тусклые волосы прилипли к затылку, с левой стороны головы виднелась проломленная кость. «Почти не изменился», — добавил он и положил на стойку ключи от номера. «Вы можете звать меня Арти. И да, я тоже жил в этом доме, когда он еще не был отелем». «Вы что-то вроде привратника?» — спросила женщина. «Они называют меня хранителем». Портье изобразил более дружелюбную улыбку и добавил. «Хотите кофе?» «Арти хотя бы из плоти и крови», — с облегчением подумала Ася, соглашаясь на капучино. Она перенесла небольшую спортивную сумку на другое плечо и, поскальзывая набойками по кафельному полу, направилась в сторону лифта, оставив чемодан носильщику. «А яблок?» — послышалось ей. Она испуганно оглянулась, но портье уже отвернулся к кофейному аппарату. Теперь фруктовая ваза стояла прямо на ее пути, и если издалека яблоки манили румяными боками, то теперь они съежились и покоричневели. Ася уперла взгляд в пол и почти побежала по высокой мраморной лестнице. Она знала, что еще чуть-чуть, и яблоки окончательно сгниют, наполняя зал сладким тошнотворным ароматом, а на мраморный пол из вазы посыпятся жирные желтые червяки. «Анастасия Викторовна, какими судьбами?» Ася невольно дернулась и остановилась. Из номера прямо перед ней, как чертик из табакерки, возник Федор Маркович, ее коллега по писательскому цеху и член Союза. Коридорный прошмыгнул мимо с ее чемоданом, пока Ася стояла столбом. Она совершенно не ожидала встретить здесь знакомого. «Неужели тоже за вдохновением?» — хитро подмигнул ей коллега. «Что вы, Федор Маркович?» — Асе не хотелось продолжать разговор. Явление коллеги в банном халате и смешных розовых тапках с помпонами, с всклоченным венчиком волос вокруг блестящей лысины и съехавшими на кончик длинного носа очками могло вдохновить разве что на сатирический опус. «Просто отдохнуть. Давно не была в Питере. Соскучилась по родной Коломне». «Вот как!» — разочарованно протянул мужчина. «Думал, может, к истокам решили припасть. Только не говорите, что ваш выбор пал на отель с привидениями совершенно случайно». «Федор Маркович», — вспылила Ася, — «если я сочиняю ужасы, это еще не значит, что я верю в призраков. А, впрочем, кого я обманываю?» — подумала она. «Только себя». Ася махнула пожилому писателю рукой и решительным шагом направилась в сторону своего номера. Чемодан стоял у двери, а вот носильщик будто испарился. «Федор Маркович, здесь есть вторая лестница?» — крикнула она соседу-писателю, который так и стоял в коридоре, пытаясь не дать халату расползтись за грани приличия. «Нет, конечно», — радостно ответил он. «Ух и счастливая вы, Асенька! Не успели приехать, а уже увидели их с почином!» Ася скрылась за дверями, а Федор Маркович еще долго сокрушался по поводу своей невезучести. На его глаза привидения по-прежнему старались не показываться. Постояльцы. Наутро Ася спустилась в столовую к завтраку. Как ни странно, она прекрасно выспалась. Разве что под утро в коридоре слишком громко смеялись дети, но беруши значительно заглушали посторонние звуки, а ночная охлаждающая маска спасала от солнечных лучей, пробивающихся в щель между плотными шторами. Не то чтобы она просила, но Федор Маркович все же поведал ей за трапезой историю здешних привидений. Главными достопримечательностями отеля были девочка лет 10, коридорный, убитый в перестрелке, прежний управляющий отеля, скончавшийся на работе во время сердечного приступа, детектив, погибший неделей позже коридорного, потому что слишком близко подошел к разгадке тайны, и, наконец, невидимый кот. Временами по отелю бродили и другие странные персонажи, которых постояльцы не могли с твердой уверенностью приписать к призракам. Они проходили по коридорам и исчезали в дверях номера 58 на втором этаже. Наконец, Федор Маркович сослался на прилив вдохновения и помчался в комнату. Ася оглядела обеденный зал, и ее внимание привлекли двое мужчин, один колоритнее другого, хоть книгу с них пиши. Повар и он же бармен, лет 20-25, с черной повязкой на одном глазу, невольно приковывал взгляд. Другой глаз у него был серо-голубым, ярким, на контрасте с темной копной вьющихся волос. Второй мужчина, лет 30 с хвостиком, погруженный куда-то в свои мысли, растерянно ковырял омлет. «Один симпатичнее другого», — подумала Ася. Одноглазый был смуглым и широкоплечим, скорее коренастым, чем стройным, с хищным профилем. Хотя загар у него был северный, красноватый. Больше всего бармен был похож на чернокнижника или алхимика и даже немного напоминал некроманта под прикрытием. Зато тот, что постарше, худой и высокий, с абсолютно белыми волосами, перевязанными черной резинкой в хвост, смахивал скорее на ведьмака. Одноглазый повар дружелюбно подмигнул Асе. «Ну а вы тоже их тут видите?» — сказала Ася вместо приветствия, поставив поднос с грязной посудой на столешницу. Одноглазый рассмеялся. «И не только тут, но сначала надо снять вот это», — повар показал пальцем на повязку. «Оу!» — Ася боролась с желанием спросить, где молодой человек потерял глаз, но удержалась. «Вы же писательница?» — спросил парень. «Видел недавно ваше фото на обложке. Вы это все из головы выдумываете или...» «Из головы», — прервала его Ася, «но персонажи беру иногда из реальной жизни. Я собираю истории, любые, даже самые бредовые». Она улыбнулась повару, подталкивая его к откровениям. «Вот, например, вы. Почему здесь?» Ася прочитала имя на бейджи. «Дмитрий». «Потому что здесь мои способности востребованы», — ответил повар. Дмитрий был уже на крючке ее обаяния. «И все? И вы не хотите избавиться от своего проклятия или дара? От своих призраков?» «А вы, значит, хотите», — ухмыльнулся повар. Ася пожала плечами. «Иначе меня бы здесь не было. И меня бы не было. Но со временем они перестали мне мешать. Может, потому что среди них нет никого, кому бы я был должен? А здешние призраки и вовсе меня не пугают». «Никого из близких», — кивнула Ася. «Понимаю. Я думала, что смирилась и привыкла. Но вина никуда не делась». Бармен посмотрел за окно на парня, сидящего на лавочке. «Я не вправе его приглашать, но если он вам так надоел, то, думаю, Арти сможет устроить, чтобы он навсегда от вас отстал». «Только...» — Дмитрий замялся. «Что только?» — насторожилась Ася. «Только это ваша вина, она ведь никуда не денется. Мне говорили». Ася обнаружила, что беловолосый мужчина внимательно следит за их разговором, что есть способ все поменять, предотвратить, исправить. «Нет». Арти подошел так незаметно, будто и сам был призраком. «Исправить нельзя. Отвязать призрака можно, если вы вспомните, какая вещь его держит подле вас. Мне говорили...» Ася напряглась, испугавшись, что сейчас у нее будут выспрашивать источник информации, что он сможет уйти в свет, когда двери между мирами открываются для всех. Дмитрий скептически улыбнулся и начал протирать тарелку, которая, казалось, и так уже была начищена до блеска. Беловолосый гость подошел к Асе, беседующей со служащими отеля. Он слегка прихрамывал и опирался на тонкую трость при ходьбе. «Ну а вы зачем снова здесь, Александр?» — обратился к нему Арти. «Вас тоже мучают кошмары?» Мужчина опустил глаза в пол. «Никак не могу выбросить мысли глупые, что я мог как-то помочь. Я ведь даже не понимал долгое время, что это было на самом деле не сон, не больная фантазия, не помешательство. Послушайте». Арти посмотрел на Александра с легкой укоризной. «Это чудо, что я вытащил вас обратно. Что вам не имется?» Александр пожал плечами. «Ну хорошо», — вздохнул Арти. «Пойдемте, друзья, в мой кабинет». Он сделал знак Асе и Александру, оставляя повара заниматься посудой. На втором этаже прямо перед ними распахнулись тяжелые двери, и из администраторской вальяжно выплыл крупный мужчина в очках. «Арти, вы не ко мне?» «Нет, Олег Игоревич, к себе, в 58-й». «А гости?» Управляющий поправил очки и строго посмотрел на портье. Арти вздохнул. «Им можно, Олег Игоревич». «Все ли хорошо в отеле?» Продолжал строго вопрошать ательер. «Все хорошо», улыбнулся Арти. «Вы не волнуйтесь так, я совсем справляюсь. Как мне не волноваться, если я тут главный?» Возмутился Олег Игоревич. Он окинул оценивающим взглядом Асю и Александра. «А я ведь вас помню, молодой человек. Изрядно из-за вас поволноваться пришлось. Полиция тут с ног на голову все перевернула, когда вас искали». Александр смутился. «Я не знал, Олег Игоревич, что это может быть опасно. Простите меня, дурака». «И вас помню, милочка. Давненько вас не было видно. Помнится, вы жили здесь, когда здесь еще не было отеля. А я, знаете ли, жил вот тут, недалече, на Дровяном, в соседнем доме. Может, даже с моей дочерью в одной песочнице играли. Настала очередь Аси смутиться. Олега Игоревича она совсем не помнила. Или он редко ходил гулять с дочей, или ее память о детстве не простиралась до времени песочниц. Управляющий распрощался и скрылся в дверях кабинета. «Вы не обращайте внимания, если он расспрашивать будет, все ли хорошо в отеле», — сказал Арти. «Как умер год назад, так и поселился у себя в кабинете. Так-то он безобидный, хотя и приставучий немного, хотя не больше, чем знакомый ваш Федор Маркович». «Умер?» — одними губами еле слышно произнесла Ася и добавила. «А почему он все еще здесь? Работа держит», — пояснил Арти. «Они уже стояли у дверей номера 58. На самом деле я уже год как на должности управляющего, но мне нравится дежурить по ночам. К тому же портье у нас не задерживаются». Александр немного поколебался на пороге, но все же вошел, следом за Арти. «Это тот самый нехороший номер?» — уточнила Ася, ступая на мягкий ковер и осматривая совершенно домашнюю, теплую обстановку апартаментов. Арти в ответ только улыбался. Взгляд Александра остановился на двустворчатом шкафу у стены. Его будто магнитом тянуло открыть и посмотреть, что там. Но он сдержался и присел в кресло у журнального столика. Ася опустилась в соседнее кресло. «А Федор Маркович, он что, тоже?» — вдруг спросила писательница. «Нет, Анастасия Викторовна, что вы?» — рассмеялся Арти. «Федор Маркович живее всех живых. Он еще нас переживет с его-то энергичностью и любознательностью». Арти включил чайник, поставил на столик фарфоровую сахарницу с нежной голубой росписью по тонкому фарфору и такие же изящные чашечки. «Ну, давайте вашу историю», — обратился он к Асе. Она посмотрела в окно, где бледный светловолосый парень стоял у канала, облокотясь о перила. И тут ее прорвало. Она взахлеб стала рассказывать о том, что так и не решилась написать в книге. Клятые яблоки. Эпиморфный образ группы изоморфен, фактор группы по ядру эпиморфизма. Ася старательно записывала теорему, звучащую как страшное заклинание, стараясь поспеть за преподавателем. Девушка уже смирилась, что понять все эти фактор группы и морфизмы ей не дано. Она была почти уверена, что ей ни в жизни не пригодится дискретная математика, и единственный шанс ее сдать – вызубрить абракадабру наизусть. Математик говорил быстро и быстро стирал формулы, целиком заполнившую доску, так что многие студенты даже не пытались конспектировать. Ведь всегда можно сделать копию тетрадки более старательного одногруппника. Подружка Аси тоже спешила перенести выкладки с доски в конспект, но ее взгляд невольно ускользал в ряды аудитории амфитеатра. Она ненароком поправляла рыжие кудряшки и посматривала то на одного, то на другого студента. В жертвы Леся выбирала законченных ботаников, которых на потоке было немало. Стоило одному из них залиться краской в ответ на ее многозначительную улыбку и смущенно уткнуться в тетрадь, как вскоре у Леси появлялся новый верный рыцарь-раб, который делал за нее лабы и писал курсовики. Ася же патологически не любила списывать и в принципе о чем-либо просить, даже если дело касалось решения слишком сложной задачи. А еще ей не хотелось заводить просто умного мальчика. Ей нравились красивые, такие как Вадик из параллельной группы. Профессор тараторил доказательства теоремы, а Вадик следил за бурной деятельностью ворон за окном. Воронья семейная жизнь казалась гораздо увлекательнее математики. Они строили гнездо и ругались. Самец таскал прутики и преподносил своей партнерше. Ворона пренебрежительно брала веточку, разглядывала ее, наклоняя голову то так, то эдак, выбрасывала вниз и каркала, ругая кавалера. Под деревом вырастала куча выбракованного строительного материала, а потрепанное после зимы гнездо все еще выглядело непригодным для высиживания потомства. К середине пары ворона-самец сменил тактику. Он отлетал на заборчик, дожидался, когда подруга займется чисткой оперения и перебранкой с другими птицами, пикировал на газон и вытаскивал палочку из кучи. Когда, наконец, ворона благосклонно приняла прутик, ранее не прошедший техосмотр, Вадик хмыкнул и картинно тряхнул шевелюрой. Белокурый локон упруго взлетел и мягко упал на лоб. И будто почувствовав Асин взгляд, Вадик повернулся и явственно подмигнул девушке. А еще улыбнулся. Целая стая бабочек будто вспорхнула в животе, и Ася тут же уткнулась в конспект, с ужасом обнаружив, что пока она отвлекалась на созерцание Вадика, нить доказательства теоремы о всяческих морфизмах окончательно затерялась. После звонка Ася, как обычно, копалась, утрамбовывая тетради в рюкзак. Вадик возник перед ней совершенно внезапно. «Привет, дашь потом лекции переписать?» Прозвучало это так, будто он и не с просьбой, а наоборот, даже делает Асе огромное одолжение. Девушка растерялась, безропотно кивнула, но Вадик уже отвернулся и побежал догонять в коридоре красотку курсом младше и специальностью попроще. По дороге домой Ася сама не заметила, как забрела в букинистический магазин. Она корила себя за слабохарактерность, душа кипела возмущением из-за наглости Вадика. Вот только настырные бабочки по-прежнему порхали в животе, наполняя Асю предвкушением встречи с объектом обожания, пусть даже под предлогом передачи конспекта. Ася рассеянно перебирала корешки фэнтези и мистики, пальцы задержались на потрепанном фолианте «Секреты ведовства». Пожелтевшие страницы скрывала обложка с завлекательным рисунком шабаша. «Через 5 минут закрываемся», — скучающим тоном предупредила продавщица. Впрочем, из посетителей-то и была одна Ася. Поддавшись импульсу, девушка прихватила книжку на кассу. Уже поздно вечером, поглощая бутерброд с чаем, Ася вспомнила о покупке. Похоже, что на полку с фэнтезийными романами «Секреты ведовства» попали по ошибке. Книга оказалась пособием по практической магии для начинающих ведьм с описанием всевозможных ритуалов, гаданий и рецептов зелий. Большинство компонентов были совершенно обыденными – вино, кровь, масло оливы и пряности. Но самые чудесные эликсиры требовали могильной земли, перьев курицы, вылупившейся в черную пятницу, лапки саламандры или хвостик мышиного короля. В книжке нашлись и полезные советы. Извести прыщи можно водой, набранной в чистый четверг. А вот для бородавок уже понадобилось бы нажечь пепла из жабьих шкурок. Для ритуалов использовались самодельные свечи, зеленые и черные, из жира разных животных. Так что Асе книжка хоть и показалась познавательной, но совершенно бесполезной. В середине переплет почти распадался пополам. И именно там Ася наткнулась на небольшое заклинание из раздела «Любовная магия». Инструкция по привороту была в стихах с кратким авторским пояснением. Обряд казался несложным, а ингредиенты доступными. Всего-то и надо – яблоко, листья мирта да стальной нож. Впрочем, дочитав до конца страницы, Ася обнаружила, что нужны также личные вещи возлюбленных, а еще лучше волосы или ногти. Девушка с раздражением захлопнула книжку, допила остывший чай и засунула покупку в дальний угол книжной полки. Весна подходила к концу, приближалась сессия. Вадик совершенно не обращал на Асю внимания, да и появлялся на общих для потока лекциях нечасто. Впрочем, про конспект он вспомнил, и отказать ему девушка не смогла. Свою тетрадь Ася получила через 2 недели. Целый день она переживала и обдумывала, как достойно попросить конспект обратно. И вот на последнем перерыве перед Асей возникла зеленоволосая девица, окинула Асю оценивающим взглядом всю, от мышиного цвета каре до растоптанных кроссовок, сунула ей пакет и убежала, противно хихикая. В свертке обнаружилась шоколадка, которая почему-то только больше разозлила студентку. Уж лучше вовсе никакой благодарности, чем такое дежурное спасибо. Поздно вечером Ася открыла конспект и развернула шоколадку. отхлебнула чай, прочитала про эпиморфный образ, перечитала, повторила и так раза три, сомневаясь по памяти, эпиморфен или изоморфен, то ли образ, то ли фактор. Смысл и вовсе не обретался. На очередном развороте тетради обнаружился волос, не кислотно-зеленый или синий, не рыжий и не готично-черный, как у непостоянных пассий Вадика, а длинный, волнистый и золотисто-белый. Ася задумчиво накрутила волосок на палец, вместо формулировки теоремы вдруг вспомнилась. В пятницу утром, в самую рань, лучшее яблоко сада достань, после чернилами из крови начертай имя свое и своей любви. Спелый плод разрежь пополам, в яблоке место тем именам. Двумя миртовыми шипами скрепи половинки с возлюбленных волосками. Яблоко это ты подсуши, в листьях мирта под ложе свое положи. Если секрета твой друг не узнает, вскоре он страстью к тебе воспылает. Ася отложила книгу и загуглила, как выглядит мирт. Стоимость миртовых кустиков в горшках совсем не вдохновляла. Зато пятница была через день и как раз в новолуние. А если верить приобретенному самоучителю по ведовству, это самое время для сильных заклятий. Рано утром в пятницу девушка купила яблоко в 24-часовом супермаркете, большое и краснобокое. Отступление от рецепта Ася не засчитала ввиду явной поэтической метафоры в тексте приворота, но не поспели еще в дачных садах яблоки, придется воспользоваться плодами из южных стран. Нигде ж не написано, что надо привораживать исключительно в конце лета и осенью. Дерево, растущее посреди зала ее любимой кондитерии, оказалось тем самым злополучным миртом, что следовало из таблички рядом с каткой. Напитки в горшок не выливать, наш мирт пьет только воду по расписанию. Ася набралась храбрости и незаметно для официантов отломила свисающую над ее столиком веточку. Девушка мысленно попрощалась с заведением, зайти сюда снова ей будет слишком стыдно. С яблоком все прошло как по маслу, в строгом соответствии с заклинанием. Она ободрала листочки с ветки и настрогала из прутика парочку зубочисток. Одной из них она наколола палец и с трудом нацарапала на бумаге «Анастасия» и «Вадим». Кровь приходилось выдавливать по капле на каждую букву. Палец ныл и налился синевой, но с этой частью приворота Аня успешно справилась. Она скрутила вместе волоски свой и любимого, завернула в окровавленную бумажку, втиснула в разрезанное яблоко и пришпилила половинки друг к другу миртовыми палочками. Листочки с молодой веточки были такие маленькие, что завернуть в них не получилось бы и оливку, не то что крупное яблоко. Ася взяла пергамент для выпечки, насыпала на него листья и завернула заклятый плод. И вот тут у нее возник вопрос. Как высушить целое яблоко? Ася еще немного подумала и решила, что можно подержать его в сушилке, а дальше пусть вялится само. Пока яблоко сохнет под кроватью, Вадик будет в нее все больше и больше влюбляться. Так вроде логично и правильно. В приподнятом настроении Ася помчалась в институт и прямо в дверях столкнулась со своим героем. От его мимолетной улыбки сердце радостно заколотилось в предвкушении скорого счастья, а в животе запорхал целый рой влюбленных мотыльков. Шли дни, и Ася начала ощущать раздражение от того, что происходит ровно ничего. А Вадик на нее изредка посматривал и тут же отводил взгляд, сопротивляясь странному притяжению. Ася то проклинала свою глупость и суеверие, то начинала уверять себя, что просто еще слишком рано. Яблоко большое наверняка еще не досохло. Прошел месяц, за который Вадик лишь пару раз попросил списать выводы для лабораторных отчетов и иногда оказывался с ней за одним столиком в студенческой столовой. За едой он молчал и старательно не смотрел на однокурсницу. Здравомыслие подсказывало, что у Вадика просто не было выбора, куда приткнуться с обедом, и он занимал свободное место между подругами, Асей и Лесей. Тем временем Асин герой обрастал хвостами зачетов, мрачнел и даже вроде немного похудел, что, впрочем, ему только добавило обаяние. Но даже не пытался ухаживать за Асей. И девушка уже почти смирилась с мыслью, что все эти порчи, заговоры, привороты, гадания – сплошное мракобесие. Перед первым экзаменом Ася легла поздно, заучивая теоремы, а заснув, забылась в завораживающе жутком сне. И проснулась утром она в совершенном ужасе, кошмар будто продолжался наяву. Ей снилось, будто вышла она в весенний яблоневый сад, но цветы стали резко осыпаться, покрыв землю бело-розовым ковром. Где-то у самых дальних деревьев, прислонившись к стволу, не шевелясь, стоял Вадик. Не успела Ася сделать и нескольких шагов навстречу возлюбленному, как крошечные завязи стали расти, превращаясь в яблоки прямо на голых безлистных ветвях. Райские плоды краснели и наливались соком, но уже через секунду после пика созревания начинали темнеть, пятнами гнили, подсыхать и сморщиваться, падая на землю. В то же время покрывало из лепестков уже потемнело, шуршало коричневой сухостью при каждом шаге и рассыпалось в пепел под ударами падалицы. Ася опустила взгляд, ее босые ноги утопали в гниющих червивых яблоках. Но хуже всего был запах. Пока яблони цвели, они источали интенсивный эфирный аромат мирта, прогибаясь под плодами, наполнили воздух медовой сладостью, которая, в свою очередь, рассеялась в смраде разлагающихся фруктов. «Будто аромат самой смерти», — подумалась Асе. Вдалеке Вадик пошатнулся под градом плодов, рухнул на колени и, утопая в полужидкой гнили, закрыл голову руками. Ася метнулась к нему сквозь тягучий, как патока, воздух. От земли исходило тепло. Сорочка прилипала к телу, покрытому жаркой испариной. Каждый шаг сквозь путаницу промокшего подола сопровождался противным чавканьем, поднимая с земли рой перламутровых с прозеленью мух. Она и сама чувствовала себя мухой, увязшей в сиропе. Так бывает только во сне, когда все происходит мгновенно и в то же время чрезвычайно медленно. Ася ни на йоту не приблизилась к Вадику, который уже по плечи погрузился в яблочную жижу. Вот и сама она поскользнулась, а когда ухватилась за ветку ближайшего дерева, совершенно иссохшего и мертвого, то больно укололась острым прутиком, так похожим на миртовую зубочистку. И даже после пробуждения гадкий сон не рассеялся, по крайней мере, никуда не делся сладковато-гнилостный запах. У Аси болели пальцы, пораненные во сне, а голова гудела, будто и ей досталось от падалицы. «Боже мой, яблоко!» — девушка вспомнила про сверток под кроватью. Что ж, как и следовало ожидать, амбре шло именно от него. Борясь с отвращением, Ася развернула бумагу. Одна из половинок яблока потемнела и поросла голубоватой плесенью. В почти черных сухих листьях мирта, покрытых паутинками, среди крошечных прозрачно-белых личинок уже ползали жучки и сновали мошки. В довершение всего откуда-то из разреза выползла жирная плодовая моль, вспорхнула и закружила по комнате. Сдерживая тошноту, Ася скомкала сверток, сунула в полиэтиленовый мешок и уже хотела выбросить в помойку, но в последний момент передумала. Стараясь не перебудить родителей, она накинула куртку и выбежала за угол на набережную. Плотно скрученный сверток полетел в темную воду. А Ася, не оглядываясь, рванула домой досыпать. Вот только сон больше не шел. Она-то убеждала себя, что верить в колдовство – глупость несусветная, то начинала перебирать в памяти свои действия, пытаясь найти ошибку. Яблоко испортилось, и не судьба ей быть с Вадиком. Да и к лучшему, последнее время девушка все реже о нем думала, подмечая в предмете воздыхания все больше неприятных черт. Ася распахнула книжный шкаф и вытащила «Секреты ведовства». Томик сразу открылся на месте излома, как раз на странице 122 с яблочным заклятием. Ася пробежалась по строчкам, вроде ничего не пропустила, На следующей полосе уже новый раздел с призывом душ умерших. И только тут Ася заметила, что номер этой следующей страницы не 123, а 125. Целый лист книги отсутствовал. Сердце заколотилось и пропустило удар. Холодеющими пальцами Ася открыла содержание. Все-таки на 123-й должно было начинаться другое заклинание, которое и занимало этот недостающий лист. Однако это не исключало продолжение яблочного приворота на следующую страницу, пусть даже на несколько строк. Хотя последняя фраза рецепта казалась совершенно законченной. Первая странность произошла после экзамена. Девушка вымучила 4 по физике и уже почти счастливая собиралась с Лесей домой. Из аудитории вышел Вадик и поплелся за подругами следом. «А ты куда?» — усмехнулась Леся. Вадик уныло пожал плечами. «Видимо, провожаю». Леся недовольно скривилась и протянула. «Ну, пока-пока, не буду мешать». Для Аси это оказалось совершенно неожиданным. Вадик молчал и смотрел в пол, изредка поворачиваясь к девушке, будто хотел что-то сказать, но не находил слов. Он морщил лоб, словно страдал мигренью или пытался что-то припомнить. За всю дорогу Ася разве что узнала у него, что сдал он на трояк, и это его не особо волнует. Теперь он увязывался следом каждый день после консультаций и зачетов. После следующего экзамена Асе стало так неловко, что пришлось пригласить его домой. Он не хотел ничего ни есть, ни смотреть фильм, ни слушать музыку, не мог припомнить ни одной интересной книги, которую хоть когда-то читал. Теперь он больше смотрел на Асю, сидя в кресле, подперев рукой голову, и слушал ее, пока ей не надоело говорить одной. Уже за полночь его выгнал Асин папа. «Странный он какой-то, Ась, не под наркотой часом? Он тебе хоть нравится?» — спросил отец, закрывая за неожиданным ухажером дверь. Ася неуверенно кивнула и скрылась в комнате. На столе стояла ваза с яблоками, конфетница и печеньки – результат маминой заботы. В ноздри ударил яблочный аромат. Тошнота подкатила волной, скручивая судорогой желудок. Ася еле добежала до ванны. Мама стучала в стенку и интересовалась, не беременна ли она часом, а девушка смогла лишь попросить забрать еду из спальни. Когда Ася вышла из дома перед сдачей термеха, Вадик уже сидел на скамеечке, бледный и растерянный. Мимо прошла пожилая соседка с черным тявкучим шпицем и проронила в шутку: «Ну и видок у твоего парня, будто его присушили». Ася вздрогнула, но женщина уже поднималась по лестнице, подгоняя суетливую собачку, и больше ничего не сказала. Получив зачетку с росписью профессора под очередной 4, Ася твердо решила улизнуть от своего кавалера. Пока он замешкался у проходной, Ася догнала подругу, и они быстро свернули с тротуара на тропинку в зарослях институтского парка. В кафе Леся болтала без умолку, поглощая мороженое, а вот Ася страдала задумчивостью. Наконец она не выдержала и бесцеремонно прервала подругу. «Лесь, ты веришь в колдовство?» Одногруппница чуть пирожком не подавилась. «С чего бы? Ты это к чему?» Леся смотрела непонимающе. «Поясни, в какое колдовство?» «Ну, допустим, в порчу». «Или приворот?» — спросила Ася. «Так в приворот или в порчу?» — хмыкнула Леся. «Допустим, не верю. Да и не понимаю, зачем оно?» «Ну ладно, порча, для мести, может. А приворот?» «Ну...» — замялась Ася. Леся затараторила. «Бред это все, но нет в этом никакого смысла. Допустим, ты в кого-то влюбишься, так что жить без него не можешь, а он на тебя и не смотрит. Ну, приворожишь, и что потом? Влюбленность – это состояние максимум на год, любовь еще на 2, а дальше привычка, привязанность, жалость, удобство. И вот представь, что влюбленность прошла, а любовь не наступила, и что с этим делать? Химия пропала, да так всю жизнь себе можно угробить». «Значит, все-таки веришь», — тихо сказала Ася. «Может», — Леся была почти серьезна, — «бабуля моя верит. Она из деревни, сказки мне в детстве всякие страшные рассказывала про ведьм и колдунов. Всегда говорила, что ни одна честная ведьма за приворот не возьмется. Это надо настолько сильно быть в собственных чувствах уверенной, чтобы решиться связать себя с одним человеком до гробовой доски». Леся достала зеркальце и поправила рыжую челку. «А тебе, Асюш, зачем это? Вон за тобой Вадик ходит, как привязанный. Или он тебе уже не нравится?» Ася не знала, что ей ответить. Но Леся сама додумала. «Все-таки книжку решила написать. Я думала, ты эту идею давно забросила. Но ты пиши, я буду твоей самой первой читательницей. Мне моя бабуля всегда говорила, что самые лучшие писатели – это физики, врачи и юристы». На улице шел дождь. Мокнущего на скамейке Вадика сжалившиеся родители Аси пустили в квартиру. Ася еще со двора увидела в окне второго этажа, что они сидят втроем за кухонным столом. Девушка стояла под зонтом, спрятавшись под крону приземистого дерева, кривого и сухого наполовину. Дождь пах яблоками. Рядом остановилась соседка, подошла к Асе, мельком взглянув на окно ее кухни. Ася расстегнула рюкзак и вытащила потрепанный томик. «Кажется, это была ваша, Раиса Ивановна», и протянула книжку соседке. «Там в конце остался товарный чек с вашей фамилией. Вы ее сдали за 10 рублей?» Старушка кивнула, даже не взглянув на книгу. «Значит, заклятие на яблоке? Откуда вы...» Ася оторопела. «От тебя пахнет отцветающим садом», — тоскливо заметила женщина. «Значит, вы тоже? Не люблю яблоки?» Соседка тряхнула шикарной, хоть и совершенно седой шевелюрой. «Я их полвека просто ненавижу». «Вы ведь делали все точно по рецепту?» — спросила Ася с колотящимся сердцем. «О да», — кивнула Раиса Ивановна. «Мое яблоко проросло через месяц крепким ростком и цвело особенно обильно в наш медовый месяц. Меня 4 недели тошнило. Казалось, все вокруг провоняло миртом, медом и этими клятыми яблоками. Я ждала нашего малыша». Ася похолодела. Так вот, что требовалось сделать в последних строках заклинания с утерянной страницы. «Посадить дерево! А твое яблоко проросло?» Ася сглотнула и с трудом выдавила. «Кажется, оно испортилось, и я его выбросила. Рада, что у вас все получилось. Надо было его сжечь. Сжечь и яблоко, и гримуар этот». Старушка резко захлопнула зонт трость и ткнула в сторону кривого дерева. Цвело 3 раза и ни разу не дало плодов. Только в тот первый месяц появилось несколько завязей. Они осыпались зелеными и уже гнилыми, так и оставшись размером с вишню. «У меня есть муж, но нет детей, только собака и 3 кота». Женщина посмотрела на яблоню, и по ее лицу скользнула неприятная тень ненависти. Даже не попрощавшись, она прошла мимо Аси и поспешила к себе в подъезд. Ася пыталась представить, что происходит с яблоком внутри полиэтиленового пакета в толще холодной воды. Даже не с яблоком, что происходит с семечками. Надо было его сжечь, пришла холодная, тошнотворная мысль, наполняя голову гулом. Оставался 1 день до дискретки. Ася сидела в ночи за конспектом и старалась не думать о Вадике, поторчавшем с ней 2 часа в кафе, не отпуская ее ладони и не отводя от нее взгляд. Под настольной лампой роились мошки, грибные комарики. Комната закружилась, наполняя ароматом меда, гниющих лепестков и фруктов. Ася закрыла глаза и забубнила никак не укладывающуюся в памяти теорему. Окружающий тонкий мир расслаивался и, согласно теореме, отображался на другое сюрреалистическое пространство, изоморфное ему с тем же, но слегка искаженным устройством, вывернутой структурой и пульсирующим сердцем ядром, красным, как наливное яблоко. Мир рассыпался на множество и под множество комнат с роящимися комариками, с дохлой мошкарой на столе под лампой и с новыми белесыми личинками в сухих миртовых листьях. Ася зажмурилась еще крепче, не осознавая, сон это или явь. Эпиморфный образ группы, запах гнили стал слабее. Изоморфен – фактор группе. Комната остановилась, прекратив лихорадочное расслоение. По ядру эпиморфизма Ася выдохнула и открыла глаза, выучила и даже, наконец, поняла. В комнате пахло свежестью и теплым летним дождем. Вадик не появился на экзамене. Ася сомневалась, что у него было время готовиться, но в его отсутствии почувствовала некоторое облегчение. Он не появился у дома и вечером. Первый раз за последний месяц Ася выспалась, и ей не снились чахнущие сады. Солнце призывно светило в окно, и девушка решила прогуляться. У подъезда стояла скорая. Санитары перекладывали пожилого невзрачного мужчину на носилки. Раиса Ивановна стояла рядом с инвалидной коляской мужа около кривой яблони, и на ее лице блуждала полусумасшедшая, абсолютно счастливая улыбка. А около корней уродливого дерева, почти вровень со старушкой, возвышалась целая гора срубленных сухих веток. «Расскажите, Анастасия Викторовна, как к вам пришла мысль стать писателем?» Журналистка прорвалась к столу известной романистки в самый разгар презентации нового бестселлера. Моложавая, не по возрасту женщина, рассеянно пожала плечами, подписывая экземпляр книги. «Это правда, что вы забросили физику, чтобы писать ужасы? Почему именно хоррор? Это ведь совсем не женская литература!» Девушка продолжала забрасывать автора вопросами. «Правда ли, что ваш жених погиб 20 лет назад, и с тех пор вы живете одна? Вы не боитесь сами того, что вы пишете? Как вам это удается?» Репортер уже отчаялась получить хоть один ответ. Не то что взять интервью, как вдруг писательница улыбнулась. «Конечно, не боюсь. Если мои кошмары идут ко мне, у меня для них есть одно верное заклинание. Главное произносить слова правильно и ничего не перепутать. А что касается физики, наверное, это было не мое. И физика, и лирика, и жених». По залу прокатился смешок, и Анастасия завершила творческий вечер, раздав последние автографы. Дома ее встречали уже истосковавшиеся коты и ворчащая, что так поздно, мама. Ася налила себе кофе, знакомый гнилостный запах наполнил кухню. Она выглянула в окно и вздохнула. Вадик сидел на скамейке рядом с искалеченной яблоней под проливным дождем. В том же самом пиджаке, что и в тот последний день, когда воды реки вернули только его искореженный самокат. В тех же джинсах с прорезями и когда-то белых кроссовках, как тогда очень давно в кафе. Редкие, но длинные и все еще золотистые пряди почти закрывали лицо. Ася зажмурилась и медленно проговорила. Эпиморфный образ группы, изоморфен фактор группе, по ядру эпиморфизма. В форточку ворвалась свежесть весеннего ливня. Ася открыла глаза, скамейка за окном была пуста. Лишь одно красное яблоко, забытое на ней, подставляло румяный бок под капли дождя, истекая то ли медовым соком, то ли кровью. Номер 58. «Какое у вас чудесное заклинание получилось!» После минутной паузы сказал Арти, как только Ася завершила рассказ. «И как? Помогает?» — заинтересовался Александр. — Надо же, частный случай теоремы о гомоморфизмах против призрака. — Слова не важны, — сказал Арти. — Важна суть, мыслеобразы, ритм произносимых звуков, особые вибрации. — И все же вы здесь, — заметил Александр. — Я хочу все изменить, — сказала Ася. — Если бы тогда я сожгла яблоко... «Если бы вообще не затеяли то серьезности, чего не придавали значения», — начал был Александр, но его прервал Арти. «Вы и сами-то не мистер благоразумия. Скажите, зачем вы полезли в номер и забрались в шкаф?» «Вы сами знаете, почему», — парировал Александр. «Не каждый день открываешь шкаф и видишь в нем окно в другое измерение». «Что же привлекло вас в козьем болоте?» — усмехнулся Арти. «Что вы решили не просто посмотреть, а вылезти наружу?» «Козье болото?» – ужаснулась Ася. «Вы что, вышли тремя веками ранее? Еще до того, как здесь появился жилой квартал? До того, как построили Малоколоменскую церковь? «Какую церковь?» — удивился Александр. «Церкви сейчас нет, как и Воскресенской площади», — прояснил Арти. «Ее построили в середине XIX века, а снесли после революции. Право слово, я удивился, когда нашел вас, наконец. Пришлось изрядно поплутать по старому Петербургу. Думал, вас спасать надо, а вы вполне себе обжились и даже преуспели в жизни своего аватара». Александр вздрогнул. «Это было странно, как будто я там и родился, словно случайно забрел на окраину города и затем вернулся домой. Знаете, я же по образованию архитектор, инженер, но по профессии своей так и не работал. Сразу бизнесом занялся, в строительной сфере, правда. А там я был зодчим, на самом деле, настоящим мастером своего дела. Мне даже не хотелось возвращаться». Арти молчал, и Александр задумался. Он вспомнил, как однажды вышел из кареты так же тяжело, опираясь на трость. Нога еще не зажила окончательно, и к нему подошел незнакомый юноша. «Вам пора домой», — сказал он и взял инженера под руку. И сразу все воспоминания нахлынули одной мощной приливной волной. Он вспомнил, как всю ночь пил с друзьями в отеле, а потом наспор пошел в нехороший номер. И как уже внутри его потянуло к покосившемуся старинному шкафу. «Я шагнул в зеркало», — сказал Александр, — «просто потому, что там было так странно, свежо и солнечно, как будто за окном не стояла ночь. А когда вышел на сочную зеленую траву около топи, рядом с мирно пасущимися козами на окраине города, то почувствовал, будто всегда там жил. В голове прояснилось сразу. Я осознал, что у меня есть важные дела, планы, устремления, что я полон идей и желаний. «Это была не ваша жизнь, приятель», — произнес Арти, — «и вы чуть не погибли там. Скажите», — спросил Александр, — «если бы я туда не вошел, этот архитектор, что жил в то время, умер бы? Я что-то поменял в истории? Если бы вы не глазели по сторонам, как блаженный, он и вовсе бы не попал в передрягу», — заметил Арти. «Думаю, он прожил свою прекрасную насыщенную жизнь, а вам советую жить своей». «Что вас туда тянет?» Александр вытащил из кармана темную с прозеленью монетку, гнутую с кривыми краями, подержал ее на ладони и выложил на стол. Арти вздохнул. «Вы с ума сошли! Не говорите мне, что это та же монета!» Александр поспешно убрал полушку в карман. «Расскажите же, что вы там видели?» – проявила Ася. «Это так интересно. Я давно мечтала написать что-то о тех временах. С этим городом связано столько тайн. Александр рассказал мне свою историю еще год назад, когда я помог ему вернуться». Арти нахмурился. Ему пришлось много пережить за те несколько лет, что он провел в другом времени. Возможно, ему будет тяжело вспоминать. Мужчина поднялся на ноги и, тяжело опираясь на трость, подошел к окну. Он смотрел на темную гладь канала минут пять, не проронив ни слова, затем захромал на другую сторону, где открывался вид на сквер. «Я расскажу», — наконец сказал он. Боже, домка! Морозец был легкий, а погодка солнечной. Недавняя влажная мгла рассеялась, но в санях без особого движения было все равно зябко. Мастер Александр поглубже укутался в прилагающуюся к саням медвежью шкуру и натянул рукавицы, удерживая на коленях футляр с чертежами. По сторонам он глазел с жадностью. Виды старой столицы после упорядоченной петербургской застройки пришлись ему в новинку. Его взгляд цеплял не только затейливую резьбу на деревянных наличниках, сияющие золотом луковки церквей, тонкий декор из пиленого кирпича, но и горелые остовы прежних узорчатых теремов и ветхие лачуги, прилипающие к дворцам белокаменным. Улицы были достаточно широкие, но извилисты. Возница, видный и фронтоватый, в бобровой шапке и тулупе с лисьей оторочкой, почти не лихачил, только покрикивал на хмельных прохожих да торговцев блинами и пирожками с требухой. Подлый люд гулял обжорную неделю, шумно, отчаянно, с игрищами, кулачным боем и катанием с разукрашенной горки под нарядным соломенным чучелом. Сани встали прямо под пушками у питейного дома, где Александру была назначена встреча. Он вполуха выслушал советы извозчика: партийные игры не играть, а за делами не забывать закусывать. Мастер с легким сожалением вылез из меховой накидки и окинул взглядом Красную площадь. Он так засмотрелся на румяных московских красавиц, что очнулся только от звона бубенцов, притормозившего рядом помпезного экипажа. Навстречу едва волоклась Аня пегая кляча, подгоняемая бредущим сзади диаконом. Когда изящная ручка в лайковой перчатке высыпала на утоптанный снег горсть серебряных копеечек, Александр увидел, что под тулупом, зарывшись в солому, жмутся друг к другу с десяток чахоточных младенцев. Еще трое ребятишек тащились за санями следом, но, увидев монетки, бросились подбирать милостню с остервенением воробьев, растаскивающих хлебные крошки. Старик остановился, мельком оглядел развеселые компании и уперся взглядом зазевавшегося Александра. «А может, они ваши?» — заголосил диакон. Александр вздрогнул и запустил руку в карман в поисках хоть какой-нибудь заваляющей денежки. Распускать поясной кошель на улице ему не хотелось. Наконец пальцы нашарили завалявшуюся в кармане гнутую полушку, и он, стесняясь собственной скоредности, протянул монетку самому старшему мальчику, бледному до прозрачности. «А ну, кыш, Богдашка!» Старик хотел перехватить милостню, но парень оказался шустрее. Он зыркнул на дарителя с издевкой и, зажав в кулаке полушку, сиганул сквозь толпу, поближе к балаганчику со звонким петрушкой. Диакон лишь издал горестный вздох, провожая мастера взором то ли укоризненным, то ли жалостливым. Александр отвлекся от чудной процессии и ввалился в закопченную полутьму кабака. Заказчик ожидал мастера за столом, в компании других купцов-собутыльников, поглощающих пищу, не снимая облицованных сукном шуб. «Горько изволите или Мадерес?» Половой уже был тут как тут, расхваливая холодную белужину с хреном, растягая и суточные щи. Стерлядь соседствовала с горячей стопкой блинов, маслянистых, дырчатых, с призывными золотистыми пятнышками. В стакан из темного стекла потекла янтарная наливка. Мастер едва пригубил и нетерпеливо сдвинул плошки, освобождая пространство перед заказчиком. «Яков Лукич, может, о делах посудачим вначале?» — осведомился Александр и разложил чертеж дома. Он начал бодро излагать суть композиции, планировки и прочих деталей будущего проекта. Казалось, что осоловевший купец понимает его весьма смутно, но заказчик был не так уж и прост. «На кой мне палаты эти каменные?» — Яков прихлебнул Мадеры и оттер губы рукавом. «Строить долго, топить дорого. Зачем так далеко от соседа заложен?» Еще государь наш покойный Петр говорил, что во избежание перекидывания следует делать пожарный отступ, — пояснил зодчий. «Мне дом вскоре надобен, а не через год, а еще требуется отделка и обстановка. Императрице в Лефортово итальяшка деревянный дворец отстроил, а мы тем более поживем в хоромах по старинке сделанных. Так сгорит же снова, — вспылил Александр. «Сгорит, так снова отстроим. Эка невидаль!» — хмыкнул Яков Лукич, потянувшись блестящими от жира пальцами к штофу. Покинуть кабак Александру удалось лишь под утро, затемно. Голова гудела пчелиным ульем, а ватные ноги не чуяли под каблуками скользкой деревянной мостовой. Настырный купец остался при своем, и мастер был так раздосован, что ушел без задатка. Над горкой чадило смоляное чучело. Месяц показал рожки из-за туч, и с неба посыпалась мелкая крупа, скорее весенняя морось. Александр даже не почувствовал удара, как не услышал и подошедших сзади почти не таившихся убивцев. Он рухнул, провалившись в слепую тьму, еще до того, как его затылок впечатался в ледяное крошево. Один из грабителей ловко обшарил карманы, сорвал кошель, ругая его легкость. Второй стащил сапоги и содрал пальто. Зря только время тратили, поджидая. Карманы жертвы были пусты, а в мошне серебра совсем чуток. Добыча казалась такой никчемной, что напоследок душегуб пнул уже недвижное тело со всей дури по ребрам и, заслышав хруст, расплылся в кривой улыбке. И тут уже оба лиходея дали стрекача в глухую подворотню. «Открывай, дед! Свеженьких привезли!» Телега, груженная телами, встала неподалеку от скудельницы. Мертвецы лежали валом. Многие из них, уже обобранные воришками, были прикрыты лишь исподним. Шустрый мальчуган метнулся к воротам, равнодушно покосился на свисающие за борт синющие ладони и ступни ног. Следом поспешил диакон Божедом с амбарным ключом. Солнце вовсю припекало, подтапливая сугробы, роняя блики на слюдяное стекло сторожки. Ледниковая яма была наполнена почти вровень с землей. Диакон уже начинал опасаться, что над ней скоро вырастет гора, и крышу сарая придется приподнимать. «Ничего, вот еще пригреет и осядет, может, на треть», — успокоил себя старик. Но с такой оттепелью в целости до семика не долежат. Он нахмурился и погрозил глазеющими на мертвяков Богдану сухоньким кулаком, отсылая его прочь. Среди безвременно ушедших была молодая девка с двумя длинными червонными косами, убившаяся при катании с горки. Шею свернула дуреха, слетев с саночек узких и неустойчивых, что ладья венецкая. Потеха обернулась невольной смертью. Следом выгрузили старика, ушедшего в мир иной из собственной постели, давно хворавшего. Одно лицо Божедому показалось смутно знакомым. Приглядевшись, он узнал приезжего барина, которого давеча принял за блаженного. Факту его внезапной смерти диакон даже не удивился. «Иноземец, что ли?» — спросил он возничего. Лицо мертвяка было гладко выбритое, белое, с благородным тонким профилем и едва пробивающимися усиками над верхней губой. Волосы стрижены коротким ежиком, стало быть, при жизни носил парик. Не купец, скорее, барин, из ученых. «Да бог знает», — мужик мотнул головой в недоумении. «У кабака под пушками упал да облет головой. К утру-то бездыханным нашли. А коль не совсем убился, так замерз до смерти. Половой говорил, что приезжий, до святок точно никто не хватится». Диакон запер амбар, когда последнее скинутое в божедомку тело забросали наздреватым снегом. Поливать водой не было смысла, без мороза не застынет. Из сторожки доносился надрывный плач, новый подкидыш маялся грыжей, орал до синевы и почти совсем не брал рожок с молоком. Божедом знал, что до весны многие зачахнут и отправятся в скудельницу к прочим заложенным покойникам. Ну а уж после семика младенцев разберут по домам бездетные пары. «Жаль, что Богдана сразу никто не взял», — уныло подумал Божедом. «Рябой да дерзкий, ни людям, ни богу не сдался. Брысь, негодник!» — парнишка и не подумал уходить, продолжая толкаться около амбара. И диакон ушел в сторожку, нарочито громко захлопнув дверь. На полдня Богдан пропал, но к вечеру диакон обнаружил его вновь у скудельницы. «Будто стонет кто», — тихо сказал парнишка, кутаясь в драный зипун, а затем приложил ухо к деревянной стене убогого дома. «А ну, кыш, нечего здесь упырей приваживать!» — пугнул его Божедом. Духов непрекаянных он видел нечасто, знал по слухам от богомольцев, что заложные покойники иногда бродили близ кудельницы в полном неведении относительно своего бесплотного состояния. Диакона проняла невольная дрожь. Он быстро и мелко перекрестился. Дожить бы до Троицы, схоронить всех, отчитать. Мальчик хмыкнул и снова прислушался. Точно, вой и еще звуки какие-то. Крысы, небось, или лесной зверь на запах тухлятинки. А ну, изыть, рассердился диакон. Ему и самому почудились едва слышные стенания. Вишь, потеплело, ледник проседает, тает, трещит и скрипит. Воздух со свистом выходит. Мыши пищат. Богдан неохотно отошел от стены и побежал, виляя между сугробов, а божедом побрел к теплой избе. Смотритель еще долго ворочался на печи, пытаясь уснуть, мысленно кляня Богдана, на чем свет стоит. Голова гудела, как медный колокол, а распухший язык и вовсе присох к небу. Александру грезилось, что грудь сдавили могильные плиты, а члены окутывает мертвенный холод. Ребра будто пронзало тупое копье от печени до грудины, но даже пульсирующая боль была не так страшна, как онемение в мышцах. Ног он и вовсе не чувствовал, не мог шевельнуться, набрать воздух, открыть рот, разомкнуть стиснутые зубы и закричать. Мысли ворочались со скрипом, одна путани другой. Он успокаивал себя, что застыл за минуту до пробуждения в своей постели, скрученный сонным параличом, как бывало и раньше. Казалось, все это является лишь частью дурного похмельного сна. Вскоре Александр окончательно очнулся. В легкие будто впивались иглы при каждом даже неглубоком вдохе, а горло соднило. Он попытался закричать, но раздался лишь сиплый шелест. Уши заполнило равномерное постукивание и гул. Некоторое время царила такая тьма, что ему казалось, будто и зрение ему давно отказало. Но позже, целую вечность спустя, солнечный свет просочился сквозь щели в досках. Александру удалось чуть приподнять голову, насколько позволяло пространство. Переполненный мочевой пузырь тут же опорожнился, и приятное тепло ненадолго вернуло чувствительность бедрам. Он пошарил вокруг свободной рукой, превозмогая судорогу. Суставы еле гнулись от холода. Скрюченные пальцы нащупали тугой шелковистый канат. Он потянул за веревку до хруста, пытаясь сдвинуться сам и сменить положение, высвободиться из-под груза. Скосил в сторону глаза и присмотрелся. Не веревка, коса, золотисто-рыжая, длинная. Пальцы сами собой разжались, он закричал беззвучно, заскреб в отчаянии по лоскутам заскорузлых одежек, царапая чье-то безмолвное лицо, соскребая кожу и слизь, наткнулся на совсем крошечную мраморную ладошку и замер в ужасе. Не было никакого сомнения, что он лежит в гноище, в трупной яме, придавленной горой окоченевших тел. Совсем не кстати нос задышал, наполняясь омерзительными миазмами. Голод скрутил желудок в тугой узел. Желчь и остатки непереваренной пищи подступили к горлу. Он рисковал захлебнуться и задохнуться. Александр всегда боялся когда-нибудь очнуться заживо похороненным в дубовой домовине под слоем мерзлой земли, но так как сейчас было гораздо страшнее. Шейные позвонки захрустели, голову удалось повернуть в другую сторону. Солнечный луч выхватил из сумрака изможденное старческое лицо и пробудившуюся от зимнего сна полевку в черном провале рта. Мышь вынырнула из укрытия и переместилась на другое, уже тронутое разложением тело, шмыгнула в глазную впадину, устроив бойню желтоватым личинкам навозной мухи. Лед подтаивал, стекая за ворот жгучими ручейками. Александр сгреб в горсть остатки снега и жадно подтащил к губам. Жажда была сильнее брезгливости и страха. Ему было все равно, что талая вода напитана трупными ядами и заразными болезнями. Когда-нибудь привезут новые тела, его должны услышать, извлечь из этого ада. Вскоре он понял, что окончательно охрип, а шепот и скрежет ногтями звучат не громче мышиной возни. Еще до наступления темноты он впал в беспамятство, и редкий приход в сознание был так мучителен, что мастер больше не стремился кричать. Он хотел лишь быстрее уснуть и умереть. Молился о смерти, но она не приходила. Из оцепенения его вывела резкая боль в ступне, хотя, казалось бы, он уже целую вечность не чувствовал ничего ниже поясницы. Нога дернулась недостаточно сильно для того, чтобы спугнуть крысу. Острые зубы грызуна вновь с наслаждением впились в живую плоть. Все звуки слились в единый жужжащий рой. И мгновением спустя стихли, за болевым шоком последовало небытие. Он смотрел на себя будто со стороны, ощущая неимоверную легкость, буквально бесплотность, с интересом разглядывая неподвижных соседей, вздутые и вспученные под исподними рубахами животы, изъеденные лики. Он не представлял, как их смогут узнать родственники, разбирая насемик, чтобы предать земле, как без всякого омерзения будут омывать смрадные тела, переодевать, раскладывать по гробам, заново оплакивать и тут же после похорон справлять Пасху усопших, разгульные поминки на свежих могилах с блинами и кутьей. Теперь он воспарил, покинув ледяной плен, и откуда-то сверху созерцал крест, возвышавшийся над прогнившей крышей сарая и клубившийся над сторожкой дымок. Почти равнодушно наблюдал, как в полной темноте у божедомки останавливается подвода, как молодой медик о чем-то договаривается с полусонным сторожем, отчаянно жестикулируя и коверкая русские слова, и пересыпает монеты из кошеля в кошель, как открывается амбар, и студент вытаскивает наружу несколько верхних мертвяков. Недовольный состоянием оттаивших тел, медик будто и вовсе не замечал суетившегося рядом мальчика, пока тот не дернул его сзади за рукав, останавливая на полпути к подводе. Студент нервно оглянулся. Видно было, что ему не хочется углубляться в яму до смерзшегося кома, но все же с некоторым сомнением он вернулся к сараю и осветил вход факелом. Авось да найдется что-то более подходящее для хирургической практики. Заново перекапывая мертвяков, немец добрался наконец до Александра. Что-то пробормотал, удивляясь восковой гибкости, осмотрел голову и, наконец, погрузил вместе с другими на телегу. Богдан ринулся за подводой, поначалу шагая с ней почти вровень и цепляя одежку покойников, но вскоре отстал и вернулся к воротам. Александра затопило сиянием, увлекло в слепящий водоворот, а следом, не давая хода боли и ужасу, вновь нагрянула бесконечная тьма. Он очнулся на мгновение от бьющего в глаза света и даже не успел толком испугаться. Последняя короткая вспышка зрения выхватила склонившуюся над ним маску лекаря, острое лезвие ланцета и пилу в руках хирурга. Погружаясь в опийный сон, он что-то еще слышал про воспаление легких, сломанное ребро, гангрену на ступне и так кстати обнаружившуюся летаргию, спасшую его от смерти в леднике. Москва после Троицкого пожара выгорела почти полностью, и Александр возвращался в старую столицу с твердым намерением строить лишь из камня и кирпича. Но сейчас ему хотелось навестить одного человека, поиски которого год назад не увенчались успехом. Сначала здоровье не позволяло, а после дела. Старый божедом, который верно знался с лекарем, умер через пару недель после спасения Александра от апоплексического удара. Мастер прекрасно понимал, что начинающему хирургу любая огласка причастности к его чудесному спасению пойдет лишь во вред. Он не мог наводить справки открыто и поблагодарить публично за незаконное вмешательство в покой убогого дома. Рядом с остовом часовенки, на смытом талыми водами холмике, над скудельницей сидел парнишка с прозрачными, как у снулой рыбы, глазами, рябой с почти серой болезненной кожей и волосами цвета тухлой соломы. Он покусывал губы, не отвечая на расспросы зодчего, но согласился проводить. «Угорел?» — спросил Александр и остановился у аскетичной могилы хирурга, опершись на витую трость. На белой плите значилось «Иоганн Карлович Рихтер, 1712 по 1737. «Холера от мертвяка свежего», — мотнул головой мальчишка и скрылся в роще. Продираясь назад к сторожке через заросли высокой крапивы, мастер обнаружил его среди безымянных могил. Мальчик стоял около креста рядом с самым маленьким глинистым холмиком, поросшим сорной травой и незабудками. «Может, со мной поедешь в Питер?» Александр подумал, что в молитвах своих все чаще благодарил Бога за медика-немца, совсем позабыв про парнишку. Бледные губы мальчика тронула улыбка, а водянистые глаза на мгновение вспыхнули бирюзой. Он помотал головой. «Мне тут божедомить положено. Бывайте». Только сейчас Александр заметил, сквозь грязные ступни ребенка просвечивает трава, а полы длинной рубахи совсем не колышутся на ветру. Силуэт мальчика стал совсем зыбким. Он крепко-накрепко зажмурился, а когда открыл глаза, Богдан окончательно исчез. Александр провел ладонью по белым, как снег, волосам, стянутым черным бархатным бантом. Пальцы уже привычно нащупали в кармане среди конфет монетку, мелкую и гнутую. На могилке, где только что стоял мальчик, он оставил полушку и горсть леденцов. Немного поодаль мастер прислонился к заросшему лишайником толстому стволу березы. В буйстве июньской зелени шумела Марьина роща, будто бы и не было вовсе повода для печали. «Заложные. Так откуда же у вас эта монетка?» — спросила Ася. Она не понимала, как молодой человек мог попасть в другое время и так органично вписаться в жизнь, канувшей в лету эпохи. Еще там, в 1737-м, время от времени мне стало казаться, что я вижу их. Иногда в толпе, то мальчика, то врача, то старого божедома. Оглянусь — нет, обознался. Не тот парнишка, другой старик, даже немец молодой и не тот. Люди посмеиваются, улыбаются понимающе, думают о чем-то своем, мол, не все дома у мастера Александра после болезни. «Вы положили полушку на могилу», — сказал Арти. «Как получилось, что она снова у вас в кармане? Я должен был доказать себе, что не сошел с ума, что мне все это не привиделось. В прошлом месяце я отправился по делам в Москву. У меня был свободный день, и я поехал в Марьину рощу». «Зачем?» — удивилась Ася. «Там же уже ничего нет, все снесли давно, построили жилые кварталы». «Ничего нет, вы правы», — кивнул Александр, — «и в то же время есть». Арти покачал головой, но не стал прерывать Александра. «Кладбище для иноверцев, конечно же, не сохранилось, а вот церковь есть. Я ее узнал. Не помнил, но как увидел, сразу понял. Она маленькая, обветшалая. Меня сначала в парк понесло, прогулялся там. Знаю, там тоже раньше кладбище было, Лазаревское». «Где-то там могли Александра и похоронить, если бы мы не выбрались». И вот будто мелькнуло что-то перед глазами, старый знакомец. Кинулся я за ним, а он растаял. А уже на ступенях церквушки той приметил блестит что-то меж кирпичиков осыпавшихся. Трава у фундамента пробивается, а там лежит она, монетка эта. Я узнавал, там призраков часто видят. «Дайте мне ее», — сказал Арти, но Александр отрицательно покачал головой. «Я расплавлю ее к чертям, и вам перестанет сниться мальчик, и, возможно, другие тоже». «Нет», — сказал Александр. Ася непонимающе уставилась на него. «Как можно добровольно обрекать себя на соседство с призраками? Такой же чокнутый, как и этот Арти», — подумала она. «Вы же знаете, что такое заложные покойники?» — спросил хранитель. «Ася, вы должны знать, это же ваша сфера, можно сказать. Вы же любите про хрень всякую книжки сочинять. Людей, умерших раньше времени, дурной, неожиданной, не своей смертью, по случайности и во время эпидемии, называли заложными покойниками», — сказала писательница. «Одно время их к самоубийцам приравнивали. Считалось, что они не уходят из этого мира, пока не пройдет отмеренный им Богом срок земной жизни. В скудельницах этих много таких. Дети, тем более, особая статья. Они по умолчанию заложные. Врач этот ваш, студент, тоже еще мог жить и жить. А еще, говорят, сказала Ася, что мертвых видят те, кто сами за чертой побывали, или кого близкая смерть ждет. Я вот только своего Вадика вижу, а в отеле вашем просто аномалия какая-то. «Вы сами, Арти, аномалия, и повар этот ваш». «Здесь призраков тоже не все видят, или видят нечасто», — усмехнулся Арти. «Федор Маркович тому примером». «Так зачем вы здесь, Александр?» — спросил хранитель снова. Александр стиснул монетку в кулаке. «Я недавно видел парнишку, совсем рядом со своим домом. Он не изменился нисколько. Столько времени прошло», — сказала Ася. «Их же похоронили. Почему они ходят?» «Потому что кладбища уже нет», — сказал Арти. «А теперь мастер Александр таскает призрака за собой. И все же отдайте мне монетку. Не бойтесь, не случится с вашим божедомкой ничего дурного. Захочет — уйдет в свет. Не захочет — тут останется». Александр колебался, затем с неохотой разжал кулак и вернул монетку на стол. Он уверенно шагнул к дверям и остановился только когда Ася сказала ему вслед. «Когда съезжаете?» Мужчина толкнул дверь тростью и ответил, не оборачиваясь. «Завтра». Ася разочарованно поджала губы. «А что насчет Вадика?» — обратилась она к Арте, когда дверь захлопнулась. Хранитель потянулся за чайником и разлил по чашечкам еще чаю. Из кружки поднялся легкий дымок. Ася растерянно подумала, что не заметила, как Арти отлучился, чтобы наполнить чайник и вскипятить его снова. «Да пейте же», — улыбнулся хранитель, — «это бабушка, вы ей нравитесь. Она, наверное, и Вадика вашего помнит, когда он еще живой был, и вас помнит». «Бабушка?» — нервно оглянулась Ася. «Технически она мне прабабушка, но я привык уже ее бабой Верой звать. Она бы и пирожков напекла, но тут плиты больше нет, а в микроволновке она не любит готовить», — продолжил Арти. «Ее давно уже нет». «Бабушки, не плиты. Плиты не стало позже, когда дом расселили, перестроили и сделали из него отель. Как вы здесь живете с этими мертвецами вместе?» — ужаснулась Ася. «У меня комнатка есть на первом этаже». Арти излучал дружелюбие. Он потянулся куда-то вниз и совершил странное движение рукой, будто погладил кота. «Если вдруг захочется уединения, но к ним привыкаешь». «А можно заглянуть в шкаф?» — спросила Ася. «Да, пожалуйста», — ответил Арти, встал и заботливо распахнул дверцы. Асю ждало разочарование. Внутри висело огромное зеркало, в котором отражалась она и Арти. «И что вы там видите?» — спросила она на всякий случай. «Прямо сейчас?» — уточнил Арти. «Сейчас дорогу из желтого кирпича. И зеркало, конечно же, тоже. А вам рано. Для живых дверь открывается только 4 раза в год». В зеркале что-то мелькнуло. Ася пригляделась в отражении за спиной Арти, на столике сидел черный холеный кот и лакал сливки из молочника, периодически облизывая лапы и довольно жмурясь. Она резко обернулась, стол был пуст, и только несколько молочных капель белели на темной полировке и размазанный след кошачьей лапы. Когда Ася наконец-то покинула номер, Арти уселся в кресло-качалку, подкинул на ладони монетку и сказал: «Ну, здравствуй, Богдан, не хочешь ли чаю с конфетами?» Во время обеда вниманием Аси вновь завладел Федор Маркович. Она обнаружила, что коллега сутками не выходит из номера, питаясь в столовой при отеле и заказывая доставку продуктов и других необходимых вещей. Ей хотелось бы больше пообщаться с Александром, но бизнесмен ушел куда-то на прогулку. «Вы знаете, Асенька, этот дом долгое время стоял заброшенным. Он обветшал полностью, и его облюбовали для ночлега местные бомжи. Вон чувствовалось еще на расстоянии. Потом его немного привели в порядок и организовали официальную ночлежку. Последний шанс. Позже это название унаследовал и модернизированный отель. Впрочем, он также продолжал пользоваться дурной славой. А затем его нарастили этажами, пристроили еще один корпус, досыпали звезд и сменили название. Ну и это не помогло, не так ли?» Ася обратила внимание, что у барной стойки стоит мужчина в плаще. Он курил толстую сигару и потягивал золотистый напиток из граненного стакана. Повар Дмитрий, исполняющий роль бармена, плеснул ему еще и подмигнул Асе. «Не заметила, как он вошел в зал», — сказала Ася. Федор Маркович обернулся и аж затрясся от радости. «Асенька, звезда моя, вы мой счастливый билет в этот мир призраков. Это же тот самый мертвый детектив. А живые дети в отеле есть?» — спросила Ася. «Нет никаких детей», — быстро ответил Федор Маркович. «Арти врет, что к нему приезжает погостить племянница, но я навел справки, здесь много лет назад пропала девочка. И еще одну сбила машина у подъезда. Девочку я видел много раз, но она совсем не желает общаться. А вот детектив, говорят, любят дам и иногда бывает разговорчив». Будто в ответ на его монолог мужчина поправил шляпу Федору, сдвигая ее на самые глаза, и направился к их столику. «Как редко здесь можно встретить действительно прекрасную даму», — галантно сказал призрак и уселся в соседнее кресло. От неожиданности Федор Маркович аж потерял дар речи. «Не расскажете ли свою историю?» — нашлась Ася. «Говорят, вы детектив?» «Был», — ответил мужчина, но отошел от дел по весьма уважительным причинам, и я не откажу даме удовлетворить ее любопытство. Последний шанс. Отель с говорящим названием «Последний шанс» я бы назвал захудалой ночлежкой, но наличие двух звезд заставляло администратора и портье пыжиться и суетиться вокруг немногочисленных, более платежеспособных, чем обычные завсегдатаи клиентов. Последний шанс для меня распутать преступление, последний, оставшийся в живых, свидетель убийства. Он ожидал меня, закрывшись в номере на втором этаже, и определенно опасался за свою шкуру. По сведениям портье, он не выходил уже несколько дней. Вероятно, этот отель был и его последним шансом. И этот шанс мы упустили оба. Я детектив и мой запуганный информатор. Я медленно осматривал место преступления. Мне повезло, что я успел его увидеть до того, как полиция перевернула здесь все вверх дном. И главное, возможно, я видел убийцу. Он был здесь буквально за несколько минут до моего появления и благополучно ушел, потому что я не подозревал никого из встреченных мною людей. Не подозревал еще четверть часа назад, но сейчас они все под подозрением. Тело уже убрали. Кровь залила белье и подушку, запеклась темной корочкой на дешевом ламинате и спинке кровати, и даже забрызгала подоконник, и без того не слишком чистый. Но когда я зашел в номер, она была еще совсем свежей. На столе скучали раскупоренная бутылка шампанского и один полупустой бокал. Ветер рвал занавеску распахнутого настежь окна, закрытого решеткой. Дерево напротив, через окно убийца мог бы легко проникнуть в номер, застав постояльца спящим. Вот только шаг прутьев такой, что протиснется разве что крыса. На подоконнике ни единого отпечатка, он покрыт ровным легким слоем копоти. Да и вряд ли мой свидетель спал последние несколько суток, он слишком боялся. Но зачем он открыл окно? Я поискал взглядом кондиционер или вентилятор. Что ж, возможно, в номере было слишком душно, а решетка казалась надежной. Пуля прошла на вылет. Ее полицейские так и не нашли, даже с металлоискателем. Не было ее и в изголовье кровати. По положению тела было похоже, что мужчина сидел, когда в него выстрелили. Он не выглядел испуганным. Все произошло неожиданно, быстро для него. Или убийца не внушал ему подозрений. Итак, подозреваемые. Громилы за стойкой бара, почти не сомневаясь, что они здесь не случайно. Следят за тем, кто приходит к клиенту и куда выходит он сам. Но в том, что они не убийцы, я не уверен. Их уже допросила полиция. И они оставили свои координаты, без вопросов. Они не покидали бара в ближайший час. Молоденький портье, что поспешил выдать мне ключи от номера, когда никто не открыл дверь на звонок. Это возможно, но тогда он слишком хорошо скрывал волнение. Конечно, он распознал во мне детектива, иначе бы так не усердствовал. Администратор, с которым я столкнулся на этаже, слишком нервничал, что тоже наводит на подозрение. Он мог слышать выстрел и заглянуть в номер. Даже одно это может вывести из равновесия, ведь его обязательно будет допрашивать полиция, проверять регистрационные книги и всех служащих, среди которых наверняка найдутся нелегалы. Вполне понятно, почему у него возникла мысль улизнуть от моих расспросов через черный ход. Когда я поднимался по лестнице, то чуть не сбил с ног низенькую пожилую женщину. Божий одуванчик в кокетливой шляпке, в перчатках, как истинная леди, несла перед собой огромную картонную коробку с тортом, которая полностью загородила ей обзор. Она спешила поздравить с днем рождения внука, по ее словам. Из коридора доносились ругани и крики. Шикарная брюнетка одарила меня презрительным взглядом, медленно прошествовав по коридору мимо, виляя бедрами. Аромат дорогих духов и сигарет шлейфом тянулся следом. Я не заметил, откуда она вышла, но полицейские уже обошли все номера в этом коридоре. Один из молодых людей признался, что они заселились, чтобы провести вместе ночь, но дама вела себя слишком вызывающе и нарывалась на ссору. Я осматривался в комнате, пытаясь восстановить картину преступления. Женщин всегда недооценивают, особенно если выбор стоит между молодой длинноногой брюнеткой и сухонькой старушкой без возраста. Первые обращают на себя внимание, цепляют взгляд и благодаря своей яркости затмевают в разуме мужчины важные детали. Вторые либо проходят незамеченными, либо выглядят настолько беспомощно и неподозрительно, что даже самый проницательный ум не заподозрит их в преступлении. Роковая красотка. Любой мужчина откроет дверь, если просит о помощи дама. Определенно она заходила к нему, когда он был еще жив. Но куда, скажите на милость, она могла спрятать пистолет? Я забыл сказать, что орудие убийства, конечно же, не нашли, так же, как и пулю. Обтягивающее платье, туфли, сумочка, забытая в номере, где у нее проходило неудачное свидание. Но старушка, торт в такой огромной коробке весил бы не меньше 2 килограмм, его было бы тяжело и неудобно нести. Почему она отказалась от помощи? Хотела вручить внуку на входе в отель лично? Почему мне не показалось это странным на тот момент? Отправляться домой на ночь глядя уже не было сил. Я снял номер в том же отеле, и любезный портье принес мне напитки и нехитрый ужин. Самое быстрое расследование на моей практике. Полиция уже нашла старушку. В коробке действительно был пистолет и пуля, а также перчатки, которые были на убийце в момент выстрела. Это дело комиссара – выяснить ее мотив. Действовала ли она по найму или у нее были свои счеты с моим свидетелем. Меня это дело больше не занимало. Я был рад, что меня не сбили со следа такие ложные следы, как отпечаток губной помады на шее убитого, открытое окно и нервозность администратора. Хотя администратора я понимал больше всего, ведь он впустил убийцу в отель. В дверь постучали. Женщина не выглядела больше такой надменной, как в нашу первую встречу. На ней было более скромное платье. Но смотрелась она по-прежнему потрясающе, зябко кутаясь в наброшенную на узкие плечи шаль. «Мне жаль, что я навлек на вас подозрение». Попытку извинения она зачала коротким кивком и подошла к окну. «Стало так одиноко в номере и так не по себе от того, что совсем рядом убили человека». А я даже не знала. И, конечно же, я поспешил с утешением. «Как здесь душно!» — сказала она и, раскуривая на ходу длинную сигарету, распахнула окно. Свежий морозный воздух ворвался в номер. Я почувствовал легкое головокружение. «Какая женщина, бог мой!» Изящный изгиб длинной шеи, подчеркнутый шелковым локоном, будто ненароком выпущенным из высокой прически. Прямая, как струна спина, немыслимая талия, зажатая в невысокий корсет, тонкие запястья и щиколотки, точеный профиль, чувственный рот, нежные пальчики сжимают нервно подрагивающий мундштук. Я ослабил узел галстука и шагнул к ней, к распахнутому окну. Что-то мелькнуло среди ветвей вяза, может, кошка. Еще шаг. Зазвенел мобильник, и она недовольно передернула плечами. Я поднес трубку к уху. Взгляд туманился. То ли от выпитого вина, то ли от нахлынувшего вдруг желания. Судмедэкспертиза установила, что пуля вошла в затылок. Мозги ворочались с таким трудом, что я не сразу понял, что это означало. Но осознание пришло краткой вспышкой. Распахнутое окно. Толстая ветвь дерева во дворе на уровне второго этажа. След губной помады на шее покойника. Пуля должна была упасть где-то рядом с противоположной окну стеной, на темный ворсистый ковер. «Какой чудесный вечер!» — проворковала она, и мысли вновь затуманились, скрутились в непонятный клубок, ускользнули за грань сознания. Краткая вспышка, даже не боли, будто кто-то щелкнул выключателем в моей голове, отсекая все звуки, а следом и свет. Я упал на ковер к ее ногам, заливая кровью дешевый ламинат. Женщин всегда недооценивают. Не вижу зла. Детектив докурил сигару, встал и слегка приподнял шляпу при прощании. Ася поежилась, во лбу мужчины зияло аккуратное пулевое отверстие на вылет. Он определенно знал, что она видит, и лишь усмехался. Его черты заострились и больше не казались такими приятными. И Ася обрадовалась, когда он покинул их столик, дошел до лифта и исчез еще до того, как двери подъемника разъехались. Федор Маркович поспешно раскланялся. «Чур, Асенька, эта история моя, я слишком долго ждал». «Без проблем, Федор Маркович, я не пишу мистические детективы», — ответила Ася. Она подошла к стойке. Дмитрий понял ее с полуслова и плеснул в бокал чего-то крепкого, даже не интересуясь ее вкусом. Недопитый бокал детектива на стойке притягивал взгляд. «Я даже не спросила его имени», — сказала Ася. «Он не представляется», — ответил Дмитрий. «Корчит из себя важную персону. Иногда болтает с Олегом Игоревичем в кабинете. Играют в покер или в нарды. Вот как», — только и смогла сказать Ася. «А почему мой Вадик никогда не заходит?» «Так вы не приглашаете», — ухмыльнулся Дмитрий. «Но с ним что-то совсем нехорошо. Видимо, еще при жизни вы его сильно испортили. Совсем не в своем уме». Ася поморщилась. В зал спустился Арти. Ася заметила у него рюкзак и испугалась. «Вы уезжаете?» «К утру вернусь. Есть одно дело, Анастасия Викторовна. Важное. У меня, знаете ли, тоже есть свои призраки». Он подкинул на ладони монетку и поспешно спрятал в карман потрепанный ошейник. Около Арти материализовался прежний ательер. «Я тут за всем присмотрю», — тут же отозвался Олег Игоревич. «Мне без портье не впервой». Покойный управляющий делал вид, что не замечает, как заулыбались Арти и Дмитрий. «Конечно, Олег Игоревич, я знаю, что могу на вас положиться», — Арти ободряюще похлопал его по плечу. «После жизни вы стали гораздо более здравомыслящим человеком. Но раз сегодня такой день историй, — сказала Ася, устраиваясь поудобнее за стойкой, когда столовый зал опустел, — то я хочу услышать и вашу, Дима». Дмитрий отложил тряпку, которой только что полировал бокалы. Он приготовил себе и постоялице по чашечке кофе и после недолгого раздумья начал рассказ. Вороний глаз. Идея провести отпуск в доме у дядюшки возникла совершенно спонтанно, когда очередная попытка купить билеты на юг не увенчалась успехом. Ехать на перекладных с пересадками мне совершенно не улыбалось, не такой уж и длинный этот отпуск. Финский залив, конечно, не Черное море, но погода стояла отличная, жаркая, и, если верить прогнозу, не собиралась меняться в ближайшие 2 недели. Когда я был маленьким, мы почти каждые выходные ездили в Комарово, и хотя дорога была утомительной, но время, проведенное на песчаном пляже, компенсировало все неудобства с лихвой. Вот только останавливаться с ночевкой в доме своего брата мама не любила. Мы пользовались его гостеприимством очень редко, когда внезапно налетевший шторм и ветер заставали нас врасплох на побережье. Дяде удавалось увидеть дома нечасто. Он ходил в море и пропадал в рейсе по полгода. Но когда он был в отпуске, то всегда радовался нашему приезду. К тому времени мой дед уже умер, а бабушка переселилась к новому мужу в другой город. Дядя Митя был отличным рассказчиком, и я, раскрыв рот, слушал его морские байки, устроившись в одном из кресел-качалок рядом с печкой и укутавшись в клетчатый плед. Я представлял огромные серые волны и ужасных чудовищ, затаившихся на глубине, в ожидании, когда в их владение занесет утлую лодочку или даже потерявшее управление судно. В моем воображении дядя Митя был отважным пиратом, сражавшимся с Кракеном или Моби-Диком с одним гарпуном в руке. Подобно Одиссею, он слушал песни сирен, дрейфовал среди льдов у самого полюса, угощал солониной белых медведей и плавал с акулами. Облик у дяди действительно соответствовал пиратскому имиджу. Был он коренастый, широкоплечий, с рыжими волнистыми волосами, завязанными в хвост. Его единственный глаз, голубой, как весеннее небо, смотрел на меня сквозь хитрый прищур, и сеточка морщин разбегалась над загорелыми веснушчатыми скулами до самых сидеющих бакенбард. Наши предки, этнические финны, жили на этой земле с незапамятных времен, и дом этот был построен, когда никакого поселка поблизости не было, а только одни высокие корабельные сосны с верхушками до неба, вгрызающиеся основанием в песчаные дюны, в мелкую поросль прибрежного ивняка и невероятно колючего низкорослого шиповника. Лес заканчивался на обрыве, уступая песку и редким пучкам колосника с острыми, как бритва, листьями. Под комьями дерна скручивались обнаженные корни деревьев, а я представлял, что где-то там под ними скрывается вход в загадочную туманную Сариолу из дядюшкиных сказок, а желтоватый бурный ручей вытекает из-под земли и питает залив водами самой Туанеллы. Мама ворчала, когда я взахлеб пересказывал ей легенды, страшные и захватывающие, про отважных мореплавателей, бороздивших северные моря на ладьях с изогнутым носом, про сам помелище янтарную муку на дне Балтики. Она говорила, что Митя — болтун и выдумщик, что в море он ходит на рыболовном траулере с тормехом, и профессия у него скучная и вовсе не романтичная. А вот после его истории мне будут сниться дурные сны. Сны, правда, были тревожные, страшные, но такие захватывающие, что я бы ни за что не захотел с ними расстаться. Я никогда не пересказывал их маме, а по утрам с томительным ужасом пытался зацепиться за краешек ускользающего видения. Сны перемещали меня в сумрачный мир на берегу темных вод, в почти черном еловом лесу. Земля была усеяна пожелтевшими иглами, и сквозь слой сухой хвои не пробивалась ни единая травинка. На вершинах ели сидели вороны, а в глубоких тенях между стволов горели зеленые глаза манов. Только один раз я поделился этими снами с дядей, но он так разволновался, что погрузился в мрачное настроение, напился и стал горланить песни, морские и непристойные, так что мама быстро сорвалась и потащила меня на последнюю электричку в город. Я взрослел, и сны приходили все реже. Среди повседневных забот время утекало, как сквозь пальцы. Не успела оглянуться, и прошла неделя, месяц, сезон, год. На заливе удавалось побывать пару раз за лето, да и то в черте города. С дядей мы лишь изредка созванивались. Он давно уже сидел на берегу, на пенсии, и подрабатывал на пляже, выдавая катамараны и доски для сапсерфинга. Он искренне обрадовался моему визиту, тем более вместе с девушкой. Насте ему сразу понравилось, и уже вечером дядя Митя вовсю травил те самые байки из моего детства. А Настя смеялась и прикрывала рот ладошкой, делая вид, что пугается его россказней. Она куталась в плед и прижималась ко мне всем телом, а я думал, что идея провести отпуск в старом доме у залива была не так уж и плоха. «Дядя Митя, а как вы потеряли свой глаз?» — задала Настя вопрос, который мучил меня раньше, но я так и не решился спросить об этом дядю. Мама удовлетворила тогда мое любопытство, сказав, что глаз Митя потерял по глупости, напоровшись в лесу на острый сучок. Но дядя наверняка придумал бы какое-нибудь более героическое и интересное объяснение. «О, Настенька, это долгая история!» Дядя хитро подмигнул девушке и поправил повязку, не забывая разливать по стопкам отличный гавайский ром. «Так уж и долгая!» — засмеялась девушка, сделав согревающий глоток и подтягивая вязаные шерстяные носки чуть ли не до колен. «А вот», — хмыкнул дядя Митя, — «долгая. Это семейная тайна. Дело в том, что все члены нашей семьи по мужской линии в 25-летнем возрасте теряют один глаз». Я вздрогнул. Так моей прапрапрародительнице удалось откупиться от обиженной ею колдуньи. Око за око, знаешь ли. «Надо же!» — Настя сделала нарочито серьезный вид. «Дайте угадаю. И это всегда левый карий глаз». «Прямо в точку!» — кивнул дядя. «Левый и карий. Гетерохромия у нас тоже наследственная». Я еле удержался, чтобы не почесать века. Вот зараза, ну что за ерунду он придумал? Проклятие, наследственное. 25 лет мне исполнилось ровно месяц назад, и шутка дяди мне не показалась смешной. «Расскажите, дядя Митя», — подзадоривала его Настя. «Да поздно уже», — усмехнулся дядя. «Спать пора, не для ночи сказка». Видно было, что он ломается и ждет, чтобы его уговорили продолжить рассказ. И, конечно же, Настя не хотела откладывать эту историю на завтра. Я подумал, что не застал в живых деда и не помню, были ли у него глаза разного цвета и подобная Митиной травма. В комнате дяди висел портрет старого одноглазого моряка, кого-то из наших дальних финских предков. Видимо, Митя и решил сплести свою байку вместе с биографией прадеда. «Давно это было, деточка. Тогда наш род жил совсем неподалеку от туманной Сариолы, гораздо севернее Келомяки, как раньше называлось Комарова. Тогда все женщины были немного колдуньи, а все мужчины чуточку ведьмаки, ведь жили они среди суровой природы, на берегу холодного моря. Земля была болотистая и скудно рожала зерно, а снег, выпавший зимой, не спешил таять поздней весной. Мой предок был молод и красив, с кудрями, поцелованными солнцем, статный и ясноглазый. Жених он был видный и славный охотник, но вот в селении его совсем не осталось девушек, что не приходились бы ему родственницами. Гордыня обуяла Ахти, и он решил посвататься к дочери самой старухи Лоухи. Все женихи-колевалы слышали, как красивы невесты и сумрачные пахьолы. Но мать беспечного Ахти знала, что девушки эти столь же прекрасны, сколь холодны их сердца. Умоляла она Ахти не отправляться в сумрачную страну вечного льда, а поискать себе невесту в другом селении, поближе к дому. Но Ахти был упрям и отправился в путь. Можно было бы долго рассказывать, как он выполнял задание старухи, которую надеялся вскоре назвать тещей, и ее коварных дочерей, как охотился за лосем Хийси, чудовищным рогатым людоедом, и за огненной лошадью великана. Но, отправившись за белоснежным лебедем к водам Маналы, он нашел смерть от стрелы слепого лучника из Лоухи. Испугалась хозяйка Сариолы, что к ней придут войной колевальцы, отомстить за своего воина и приказала разрубить тело Ахти на сотню кусков и сбросить в темные воды Маналы, подземной Туанеллы. Материнское сердце подсказало, что с сыном произошло несчастье, и мать Ахти отправилась на его поиски. Ветер и месяц поведали, что случилось с ее беспечным и непослушным отпрыском. Огромными граблями она перепахала дно подземной реки и достала все кусочки сыновьего тела. Стежок за стежком сшила она его воедино, Слезы ее, смешанные с волшебным медом подземных пчел, срастили швы так, будто их и не было. Теперь лежал он перед ней почти целый, но все же мертвый. Только один глаз не удалось вернуть ей к телу. Тогда она прицелилась из сыновьего лука и подстрелила сидящего на ветке вороненка, вырезала глаз из еще трепещущей раненой птицы и вставила в пустую глазницу сына. Око прижилось, как родное, поддавшись заклятиям колдуни, и живо взглянула на нее из мертвого тела по птичьи презрительно. Безутешная мать призвала стаю воробьев и отправила их за целительной влагой. С третьей попытки удалось все же птицам найти живую воду, и воскресила старая колдунья своего беспечного Ахти. «Не тот ли это Ахти, что зовут Лемянкянином?» — буркнул я, подозревая дядю в мировом плагиате. Глаз все еще чесался, но уже не так сильно. «А может, и тот?» — дядя подмигнул и подлил рома в стакан с чаем. «А дальше-то что?» — спросила Настя в нетерпении. Глаза у нее слипались, но ей все еще хотелось дослушать легенду. Дальше было много чего. Но не только у Ахти была любящая мать. Старая ворона прилетела в гнездо и увидела, что на ветке сидит только один ее птенец, а второй лежит бездыханный, под елью, а в пустой глазнице его копошатся золотистые жирные личинки. По кровавым следам она нашла дорогу в селение Ахти, села на окно в его доме и трижды прокаркала слова проклятия на весь род человеческой колдуньи. Прошло время, Ахти женился, и родились у него сыновья-двойняшки, один рыжий и голубоглазый, а другой смуглый, с волосами цвета вороного крыла и глазами темными, как воды Маналы. Выросли они храбрыми воинами и однажды отправились вдвоем на охоту. Разделились братья, погнавшись за оленем. Выстрелил сын Ахти из лука и попал прямо в глаз своему брату, поразив его насмерть. Горько заплакал убийца, и чтобы хоть как-то свою вину загладить, вырезал он свой голубой глаз и заменил на уцелевший карий мертвого брата, чтобы быть с ним, как раньше, единым целым. Но хоть и прижился глаз, как родной, но не видел невольный убийца этим оком. Стоило ему закрыть правый глаз, как видел он перед собой темные воды Маналы и бледную тень брата, бесцельно бродившую на бесплодных берегах во мраке. Стоило ему лечь спать, и перед его внутренним взором представали чудовища загробного мира. Безумие овладело охотником. Не могла ему помочь ни старая бабка-колдунья, ни любящая мать, простившая ему невольную смерть второго сына. Безумие овладело им. Смотрел он на свою невесту и видел страшную, скалящую клыки русалку. Переводил взор на детей своих, и мерещились ему рогатые внуки Хийси. Однажды он даже схватился за меч и чуть не убил старую бабку свою, приняв за сосущего кровь лесного духа. Понял он, что стал опасен для своей семьи, а всему виной глаз, что смотрит не в реальный мир, а на простор подземной Туанеллы. Тогда сын Ахти наточил кинжал и вырезал смотрящий в страну мертвых инородный карий глаз, закопав его на берегу моря по совету мудрой бабки. С тех пор страшные видения отступили, а старая колдунья продолжала каждый день молить прощения у вороны. Старый моряк замолчал. Я почувствовал, как зачесалось уже не веко, а само глазное яблоко, где-то со стороны черепа. Отодвинул стакан и потянул Настю в спальню. Глаз заслезился, и мне хотелось поскорее умыться и лечь спать. Но девушка уперлась на пороге и все равно спросила, а что дальше? А дальше все мальчики в роду Ахти рождались с разными по цвету глазами. И когда им минуло 25 лет, ровно столько, сколько было Ахти, когда мать воскресила его с помощью волшебного меда и вороньего глаза, их начинали мучить головные боли и страшные видения, словно левый глаз не видел реального мира, а смотрел куда-то вглубь ада. «Ну все, спокойной ночи, дядюшка!» Я подхватил Настю на руки и, не обращая внимания на ее брыканье, унес спать на второй этаж. Но ей сложно было угомониться после выпитого и рассказанного. «А ты знаешь, что гетерохромия может быть вызвана тем, что в утробе матери появляется два зародыша, а затем один из них поглощает другого? Тогда бы получили сиамские близнецы», — фыркнул я. «Не обязательно», — глубокомысленно заметила Настя. «Иногда от близнеца может остаться только глаз другого цвета». Я потер левое веко и выключил свет. Целую неделю мы загорали на мягком песочке, а когда дул ветер, укрывались в дюнах. Немного обгорели, катаясь на сапах, объелись черники и малины. Мы ловили рыбу и охотились на золотистые лисички, яркие рыжики и волнушки, угнездившиеся по самую шляпку в пружинистом мху. Вечерами Настя занималась приборкой в доме, выбросила ненужное барахло и отмыла рамы от десятилетней копоти. Меня она послала разобрать сарай на заднем дворе. Я выносил вещи, пока не наткнулся на небольшой резной сундук. Дерево потемнело от времени, а стягивающие его обручи покрывала ржа. Замок не поддавался, и я попросту вскрыл его ножом. На дне лежала жестяная коробка из-под печенья, полная старых фотокарточек. Судя по подписям, там были фотографии деда, прадеда, их братьев и других моих дядей-кузенов. Ту единственную странность, имеющуюся на всех снимках, я заметил сразу. Все мужчины на своих взрослых изображениях были с повязкой на левом глазу. И даже на винтажном портрете, выполненном летящими угольными штрихами, у мужчины отсутствовал глаз. Под коробкой лежал истрепанный дневник с пожелтевшими от времени и погрызенными мышами страницами. Он принадлежал брату моего деда, погибшему в 25 лет в шторм на море. Я открыл дневник наугад. И первая же фраза, которую мне удалось разобрать с немалым трудом, повергла меня в ужас. Глаз зачесался сильно, а от прикосновения к векам отозвался такой болью, словно в него вонзили длинную иглу до самого затылка. Кто-то дотронулся до моего плеча. Я дернулся и оглянулся. Передо мной стояла невероятно уродливая голая женщина, с грудями, свисающими пустыми мешками до колен, длинными узловатыми пальцами, сморщенной утробой и серой чешуйчатой кожей. С длинных клыков капала слюна, а седые с прозеленью волосы воняли тиной. Я оттолкнул чудовище и чуть не ударил изо всех сил кулаком, но морок пропал. Проморгавшись, я понял, что около меня стоит недоумевающая Настя. Я перевел взгляд на дневник, раскрывшийся на последней странице. Прыгающие буквы сложились в одну пугающую фразу. «Я больше не хочу это видеть». А затем строчки расплылись и померкли. Не было больше сарая, заднего двора старого дома. Исчезла зеленая переросшая трава с лютиками и одуванчиками. Эта земля была покрыта серой хвоей и пеплом. На черной ветви сухой сосны сидела одноглазая ворона. Левая глазница зудела изнутри, под веками, будто ее удерживали в черепе не сухожилия и мышцы, а комка пошащихся червей. Я посмотрел на другой берег Маналы. Кто-то приближался к реке медленно, раскачиваясь на ходу и спотыкаясь о корни сосен. Ветер подхватил заунывную песню «Шелест». Я обхватил руками раскалывающийся от мигрени череп, сдерживая неуемное желание выцарапать глаз, вырвать его с корнем, лишь бы не видеть того, кто садится в костяную лодку. Купальница. «Вы избавились от глаза?» — с ужасом спросила Ася. Дмитрий приподнял повязку, левый глаз у него был целый. Темно-карий с таким крупным зрачком, что радужка казалась почти черной. «Нет», — сказал Дмитрий, — «я просто стараюсь больше не видеть зла. Здесь, в отеле, мне не обязательно снимать повязку, чтобы встретить особых постояльцев. Ася сочувственно кивнула. Ей захотелось прогуляться на ночь, особенно потому, что заглянуть в шкаф номер 58, пока там не было Арти, ей хотелось нестерпимо. Она прошла мимо скамейки с сидящим на ней Вадиком, демонстративно отворачиваясь в другую сторону. Впрочем, он и сам не смотрел на нее, устремляясь взором вдаль канала. От него пахло гнилыми пряными яблоками. И Ася поспешила свернуть на набережную. На склоне у самой воды стоял Александр. И Ася почувствовала себя немного неловко. Его волосы были гладко заглажены и стянуты в хвост. Теплый приталенный кардиган только подчеркивал его спортивную фигуру. Трость валялась на берегу. Он неожиданно повернулся и протянул Асе букет желтых цветов. Их были целые заросли у кромки воды под мостом. «Это купальница, всегда растет у воды», — сказал Александр. «Желтые к разлуке?» — спросила Ася. Александр слегка улыбнулся. «Вы в Москву, а я в командировку на север. Но мир тесен». Ася приняла цветы и присела на траву у воды. «А вы знаете, что в день перед Купалой чествовали купальницу? Это богиня такая, мать Купалы. И Костромы», — кивнул Александр, — «цветы несчастной матери. Другие легенды говорят, что в золотые соцветия превратились монеты, которые послужили выкупом за невесту. А еще говорят, что в волшебную ночь летнего солнцестояния эльфы варят напиток долголетия, и чудесные кубки превращаются в янтарные цветы», — рассмеялась Ася. «Надо мне что-нибудь обязательно почитать из ваших книжек», — вдруг сказал Александр. «Наверное, они волшебные». «Они жуткие», — махнула рукой Ася. «Я же ужасы пишу, мистику всякую, легенды городские». «А и пусть», — сказал Александр. «А об отеле напишите?» «Об отеле пусть Федор Маркович пишет. Я ему тут не конкурент», — сказала Ася. До отеля они шли, весело болтая, и Ася с облегчением заметила, что сейчас лавочка у дверей пуста. Александр поднялся в лифте на пятый, а Ася, проклиная свою сдержанность, побрела к себе на третий. Она раздраженно кинула букет на стол и бухнулась на кровать, скидывая неудобные туфли. Хоть бы в вазу поставила, засохнут же. Около зеркала стояла девочка лет 12 с двумя тугими косичками в школьной форме с белым фартуком. «Ты еще кто?» — спросила Ася. «Уйди, пожалуйста, я спать хочу. Мне не нравится, что здесь невозможно уединиться». Девочка наполнила водой высокий стакан и поставила в него цветы. «Меня Алисой зовут. Вообще-то мы редко ходим выше второго этажа, в надстройку, но я люблю зеркала». «Алиса из Зазеркалья. Я сейчас не очень хочу играть», — сказала Ася. Она снова заметила в зеркале отражение черного кота. «Я все слышала. Я могла бы тебя проводить туда», — Алиса продолжила, как ни в чем не бывало. «Я туда к себе домой хожу. Живу я там». Ася потерла лоб. «Проведу и выведу, а ты сможешь свое яблоко забрать, пока оно еще целое было». «Арти обещал», — начала она, но девочка ее оборвала. «Арти обещал, что Вадик тебя больше не будет беспокоить. Он его в свет хочет отправить. Только тебе от этого вряд ли легче будет. Ты же хотела все изменить. Яблоко сожжешь, может, он и не погибнет». Ася села на кровати. «Что надо делать?» «Ну что? Прийти на перекресток к зеркалу в шкафу. Надо точно вспомнить тот день, когда ты еще не выбросила яблоко, достать его и уничтожить». Ася сунула ноги в тапки и решительно поднялась. Алиса рассмеялась, выскочила из номера и помчалась по коридору и вниз, на второй этаж. Ася еле успевала за призраком. Девочка распахнула двери номера 58 и подбежала к шкафу. Зеркало оставалось зеркалом, даже когда Алиса встала к нему почти вплотную. «Ну давай же, вспоминай, у тебя будет только одна попытка». Ася напрягла память. «Алиса, я, кажется, не могу», — сказала она. «Я так долго пыталась забыть, что теперь не могу вспомнить, какой тогда был день. Все ты можешь», — девочка дернула ее за руку. Ася опустила взгляд, ее босые ноги утопали в гниющих червивых яблоках. Но хуже всего был запах, который они источали. Воздух наполнился медовой сладостью и прелой листвой. «Будто аромат самой смерти», — подумалась Асе. Алиса дернула ее снова, впившись ногтями в запястье, и женщина невольно сделала шаг вперед. Они обе провалились в зеркало. Ася поежилась. Утренний воздух был неистово свеж. Солнце било в глаза, но над каналом еще слегка клубилась молочная дымка. Они стояли у дверей двухэтажного дома, почти рядом с перекрестком. Алиса выглядела совершенно обычной живой девочкой, худенькой, веснушчатой и голубоглазой. Светлые косички задорно топорщились в разные стороны. Белые гольфы сползали гармошкой до тощих лодыжек. Ася застонала. Из подъезда выскочила растрепанная девушка. Мимо них рванула к каналу со свертком. Глаза Алисы расширились. «Да что же ты!» Она загородила дорогу Аси. «Тебе нельзя!» Алиса рванулась за девушкой, а из-за поворота с моста, набирая скорость, тем временем мчался грузовик. Ася смотрела за этим, будто в замедленной съемке. Фантазия дорисовала картинку со всеми подробностями. Через несколько секунд от девочки Алисы не останется ничего. Меньше всего ее сейчас заботило, что гнилое яблоко в пакете уплывает куда-то по течению канала. Арти появился внезапно и действовал молниеносно. Он выбежал на дорогу и рванул девочку на себя, отступая на тротуар. Грузовик пролетел в дюйме от ее лица. Арти рассерженно обернулся к Асе. «Вон отсюда!» Он втолкнул ее в подъезд, и Ася вывалилась прямо из зеркала, больно ударившись лодыжкой об основание шкафа. Дверца в довесок чувствительно хлопнула ее по спине. Ни Алиса, ни Арти следом не вышли. Ася закрыла лицо руками и впервые в жизни заревела, по бабье, в голос. Кто-то тронул ее за плечо. Ася мигом утихла и, вытирая нос рукавом, взглянула на Арти. В мокрых до колен джинсах он стоял у шкафа с рыбацким сачком в руках. Пахло тиной и гнилью, но Ася кинулась его обнимать и даже поцеловала в щеку, тут же уколовшись об щетину. Арти вытряхнул содержимое пакета во вспыхнувший камин. Сладкий запах только усилился, но Ася вдыхала его с радостью и надеждой. «А Алиса?» — спросила она. «Алиса больше не придет», — сказал Арти. «Она живет в другом городе. Работает, замуж вышла. Дети у нее». Хранитель погрозил Асе пальцем. «Это же здорово!» — засмеялась Ася. «Я же просил подождать», — сказал Арти и устало опустился на диван. «Вы могли что-нибудь испортить, изменить необратимо». «Но не испортили же», — воскликнула Ася. «И теперь я больше не увижу Вадика». Арти отмахнулся. «Действительно не увидите, потому что он все же погиб 20 лет назад, и в этом не было вашей вины». Ася вздохнула. «А нельзя еще?» «Нет, нельзя», — оборвал ее Арти. «Думаю, Ася, вам пора съезжать. Если вы немного поторопитесь, то мастер Александр подвезет вас до аэропорта». Оставшись, наконец, один, Арти крепко закрыл дверь. Он подкинул монетку на ладони и вытащил из кармана ошейник. «Алька, ко мне!» Маленький черный терьер, виляя хвостом, как пропеллером, и заливаясь радостным лаем, запрыгнул к нему на колени. Арти обнял собаку, погладил его по лобастой голове. «Теперь мы снова вместе, приятель!» Пес лизал ладони и блаженно прижимался к груди хранителя. «Прости, что я так долго не приезжал!» Арти думал, как он не догадался раньше вернуться туда, где много лет назад он с отцом и собакой попал в аварию. Если бы не Александр с его монеткой, он так и не догадался бы, что Алька до сих пор ждет его в лесу неподалеку от пансионата. Заскрипело кресло-качалка. Черный кот улегся на стол, опустошив мисочку со сливками. Алька задремал рядом с Арти на диване. На балконе буйно цвели розы, а отель прорастал все дальше и глубже, в другие неведомые измерения. Пока горит свеча. Лето в городе выдалось сухое и жаркое. В самый раз валяться на прибрежном песочке. Все мои друзья разъехались кто на море с родителями, кто на дачу. Аньку из соседнего подъезда отправили к бабушке в деревню, а приятелей одноклассников в летний спортивный лагерь. Я занимался шахматами первый год, и в сборную меня не взяли. Что там делать с третьим юношеским? Только мешаться. Лишних мест в смене для начинающих игроков не оказалось. Родители как могли развлекали меня по выходным, но всю остальную часть недели я слонялся по квартире, наедине с книжками и видеоиграми, пока предки были на работе. От мультсериалов уже было тошно, а уезжать далеко от дома в парк или на залив одному не разрешалось, хотя и там без компании друзей было бы не менее скучно. Утром и ближе к вечеру я выходил погулять с Алькой, немолодым метисом терьера и шпица, кудрявым и черным, как чертенок, коротконогим и ленивым. Алька мог надолго зависнуть у первого же куста на нашем однообразном маршруте, неторопливо обнюхивая землю и каждую отдельную веточку, а мне приходилось уныло топтаться рядом. Пока Алька загружал в себя такую важную для собак информацию, сдвинуть с места маленького, но очень упрямого песика было невозможно. Я бесцельно тыкал в смартфон, собирая в ряды цветные шарики, закидывал мемы в почти безлюдные замерзшие чаты, жадно ожидая хоть какой-то реакции на сообщение. Вдыхал раскаленный воздух и разглядывал вялые сорняки на газоне вдоль пересохшего канала. Даже знакомых собачников было не видно. Исследовав все столбы и закончив все важные дела, Алька немного оживлялся, гавкал на чаек и начинал тянуть поводок в сторону дома. Конечно, это было здорово, что не нужно ходить в школу, зубрить длинные стихи и писать сочинения, не страдать часами над задачами, а просто бездельничать. Но эта эйфория, ничего не делания, прошла через пару недель и сменилась беспросветной скукой. Желаний никаких не было. Даже мамина шарлотка и мороженое не доставляли радости. Отец обещал зоопарк и планетарий в воскресенье. Мама грозилась покататься на речных трамвайчиках. Строила планы на кино и пиццу. Я соглашался и считал дни до родительского выходного. Из шахматного клуба позвонили внезапно в среду вечером. Мама с сомнением кивала, что-то возражала, а потом отчетливо произнесла, что ей нужно посоветоваться. Я замер в предвкушении чего-то важного, что наконец-то переломит это скучное лето и ворвется в него сквозняком приключений, пусть даже под присмотром преподавателей и вожатых. Мама вернулась на кухню и сообщила, что один игрок заболел, и ему срочно ищут замену. А кроме нашего Владика, в городе из клуба никого не осталось. Родители посмотрели на меня выжидающе, но с надеждой на отказ. Кроме тренировок будут соревнования, и даже если меня возьмут в основной состав, то продую и подведу всех, но, вероятнее всего, просижу всю смену в запасных. Я открыл рот, закрыл, зафиксировал мелькавшие в голове мысли и сказал: «Ну, я бы хотел поехать». Родители переглянулись, мама вздохнула. «Ну, ты же ни разу не ездил в лагерь один». «Так в лагере не ездят с родителями», — усмехнулся папа. «Я могу только завтра вечером после работы завести Влада. Или в субботу. В воскресенье у них игра», — сказала мама. «Марк Захарович просил пораньше, если соберемся. И утром тогда надо справку в поликлинике взять». У меня так и запрыгало сердце от радости. 3 недели хоть какой-то движухи в коттеджном поселке у залива, рядом с лесом, речкой. Можно рубиться ночью в монополию и карты, а днем, когда дают свободное время для отдыха, погонять мяч с ребятами. «Ладно, завтра вечером», — сказал папа. «Дорога будет свободная, не то что в пятницу, когда все на даче хлынут». Он лениво подцепил кружочек сосиски из остывающей яичницы. «А ну, живо собираться! Трусы, футболки, зубную пасту и щетку в рюкзак!» Как я не надеялся на чудо, но пораньше с работы папе улизнуть не удалось. Под мамины причитания и наставления мы собрались только к позднему вечеру. Алька запрыгнул в машину вперед меня и разлегся на сидении, а я устроился рядом. Полдороги я глазел в окно, затем городской пейзаж сменился однообразными елками, и я задремал. Машина резко затормозила, и я открыл глаза. На обочине стояла девочка лет 14 в коротком желтом дождевичке. В руках она держала такой же нарядный и оранжевый зонт, что было странно, конечно, ведь в ближайшем прогнозе дождей не было. Но кто этих девчонок разберет? Мама тоже берет зонт и кофту на всякий случай, запихивает в свою безразмерную сумку по утрам, даже если уже нацепила на нос солнцезащитные очки и бейсболку. Алька заворчал и приподнялся на задние лапы. Отец распахнул переднюю дверь. «Ты же не из лагеря уходила гулять так поздно?» Девочка молчала и нерешительно переступала с ноги на ногу. Взгляд, брошенный на заднее сиденье, где она заметила мальчика и собаку, ее немного успокоил. «Подвезти?» Девочка кивнула и тут же забралась в машину, захлопнув дверцу. Алька неожиданно протиснулся между передних кресел и настороженно обнюхал незнакомку. Она потянулась к собаке, чтобы погладить Альку меж ушей, но пес опять глухо заворчал и забрался ко мне на колени, поскуливая. Судя по указателю, ехать оставалось недолго. Буквально через пару поворотов девочка показала на замелькавшие вдоль дороги дома. Отец затормозил, и она тут же выскочила из машины. Я хотел помахать ей вслед, но когда выглянул в окно на ходу, ее и след простыл. За поселком тусклый свет фонарей выхватывал кресты и стелы с облупившейся краской. Изгиб речки и снова бесконечные островерхие ели. Кладбищенские оградки теснились на песчаном холме и спускались вниз до прибрежного ивняка. Алька спрыгнул с моих коленей и перелез наперед, свернувшись клубочком, продолжая ворчать и тихо поскуливать, не сводя обожающего взгляда с отца. Я отчаянно боролся с сонливостью, но вскоре задремал снова. Я открыл глаза, меня трясла за плечо девушка с синим выцветшим галстуком на шее, завязанным на манер пионерского. Рядом стоял молодой мужчина, тоже в футболке и таком же галстуке. Я недоуменно заморгал, ничего себе заснул, даже забыл, что уже приехал в лагерь. В ожидании администратора я прикорнул на диване в вестибюле главного корпуса. Мой рюкзачок лежал рядом, слегка помятый, ведь я использовал его вместо подушки. «Пойдем заселяться», — сказала девушка, на бейджике у которой было написано неразборчиво то ли Кристина, то ли Карина. «Ну и познакомишься со всеми. Мы рады новеньким». Я покорно оторвался от дивана и поплелся следом, раздумывая, с кем я буду знакомиться ночью. Все ребята наверняка уже спят и видят десятые сны. Вожатые повели меня по темной аллее, подсвечивая дорогу тусклым фонариком к самому дальнему домику на границе лесопарка. Окна в коттеджах были темными. Я пошарил в кармане телефон, но вспомнил, что засунул его в рюкзак. Девушка открыла дверь в домик, просто толкнув ее вперед, что меня немного удивило, но все же не насторожило. Внутри он оказался несколько больше, чем выглядел снаружи. Несколько пустых двухъярусных кроватей стояло вдоль стены, зеркало в промежутке между закрытых жалюзи окон, ковер-циновка по центру. «Располагайся, где хочешь», — сказал Павел, как следовало из бейджа юноши, и я тут же кинул рюкзак на нижний матрас у окна. «Кристина сейчас зажжет свечи, от электричества пустующие домики отключены. Скорее всего, им не хотелось будить ребят среди ночи при заселении. Поэтому и выбрали совершенно свободный коттедж, но мне стало немного грустно. что я и здесь остаюсь в одиночестве. Сна уже не было ни в одном глазу. Девушка будто прочитала мои мысли. «О нет, ты не будешь тут долго один», — подмигнула заговорщицким видом Кристина. «Вожатые ушли, и я на всякий случай запер дверь на засов». Плюхнулся на матрас прямо в одежде и уставился на доски верхней кровати. Я никак не мог вспомнить, как мы доехали до лагеря и почему отец не разбудил меня перед отъездом. Думаю, он спешил, чтобы подремать дома хотя бы несколько часов перед сменой. Я подумал, что надо бы погасить свечи, оставленные Кристиной, и с неохотой встал с постели. В одном из окон, где в жалюзи была прореха из-за выломанных реек, я заметил какое-то движение, а вскоре к стеклу прижалось чье-то бледное лицо. Я застыл, вглядываясь в темноту за окном, и тут же в дверь постучали. Я подошел ко входу, надеясь, что это вернулись вожатые. Послышалось пыхтение и тихий смех, а следом новый настойчивый стук маленьких кулачков. Я отшатнулся от двери и затих. Что там они говорили про знакомство с новичками? Я смутно припоминал слова Кристины. Стук стал все более настойчивым. За дверью толпились и наседали. Я набрался мужества и сдвинул щеколду, обмирая от ужаса и осознания собственной безумной смелости. В комнату ворвалась целая орава ребят разного возраста. Они возбужденно перешептывались. Последними вошли вожатые и девочка в желтом плащике. «Не бойся», — сказала она, легонько касаясь моей руки. Ее пальцы были холодные и влажные. «Мы всегда встречаем новеньких, чтобы им было проще обжиться тут. Разве ночью не положено спать? Отбой и все такое», — вяло заметил я, и мои слова потонули в тихом многоголосом хихиканье. Однако присутствие студентов, почти взрослых вожатых, усыпило мою бдительность. Мало ли существует дурацких традиций посвящения, будто это не спортивная команда, а тайное общество. «Мы поиграем в одну игру», — сказал один из мальчиков, в котором я с удивлением узнал Вовку из 7-го Б, первый взрослый разряд, почти КМС. Похоже, мама что-то напутала, когда говорила, что именно его потребовалось срочно заменить из-за болезни. «Любишь страшные истории?» Я помотал головой. Вот от чего я не фанатею, так это от ужастиков. Но это же пионерский лагерь. Как тут без красной руки, черного пианино, темного пятна на полу и гроба на колесиках? «Меня Надя зовут, а правила совсем простые», — шепнула девочка в желтом. Она подошла к подсвечнику и подожгла от него две свечки, которые держала в руках. Одну из свечей она передала мне и продолжила. «Мы будем по очереди рассказывать истории, самые страшные, которые знаем. Когда страшилка закончится, нужно подойти к зеркалу и задуть свечу, а после вернуться на свое место. Это означает, что наступила очередь следующего игрока». Только тут я увидел, что все ребята принесли с собой свечи. Кристина аккуратно затворила дверь, и вожатые забрали две последних свечи из подставки на окне. «Зачем смотреть в зеркало?» — спросил я. Голос предательски дрогнул, но я надеялся, что этого никто не заметил. Еще не хватало в первый же день прослыть трусом. «Ты поймешь», — по лицу девушки скользнула бледная улыбка. В тусклом свете ее лицо и само отливало восковой бледностью. «Просто смотри, слушай и задуй свечу, когда придет время». «А если я не знаю никаких страшных историй?» — буркнул я, гораздо громче, чем хотелось. Многие из ребят, рассевшихся по кругу, повернулись ко мне и так странно посмотрели, что я смутился. Чтобы не выделяться, я тоже присел на ковер, прислонившись спиной к основанию кровати. Получилось прямо напротив зеркала, что мне не слишком понравилось. Надя опустилась рядом, на пыльный ковер, поджав под себя ноги. Она улыбнулась и стиснула мои пальцы в своей замерзшей ладошке. «Не бойся, когда придет время, ты найдешь, что рассказать». Мы сомкнули круг. Комната погрузилась в тишину. Жалкие лепестки пламени трепетали в детских руках, сливаясь в огненное кольцо. Казалось, их не меньше сотни. Сон уже давно испарился, и я начал невольно вслушиваться в тишину, которая становилась все более и более осязаемо тяжелой, густой и звенящей, готовой вот-вот разорваться голосом первого рассказчика. Над ухом раздался назойливый комариный писк, и напряжение спало. В центр комнаты, прихрамывая, вышел мальчик в голубой толстовке со сломанной молнией. Галстук на его шее выглядел потрепанным, прожженным и давно не стиранным. Сбитые коленки запеклись коркой. Он потоптался немного по ковру и начал говорить. Его голос звучал тихо и тускло, и я почти не слушал, что он там рассказывает, хотя мозг выхватывал из истории какие-то мелкие детали. Заброшенная стройка, лабиринт полутемного подвала, собаки, забитые мусором времянки, обвалившиеся перекрытия. Я погрузился в собственные мысли, пытаясь вспомнить хоть одну страшилку, одновременно рассматривая ребят, сидевших в округе. Они чем-то были неуловимо схожи друг с другом, то ли встревоженным или внимательным выражением лиц, то ли какой-то неопрятностью в одежде. Мальчик закончил говорить, подошел к зеркалу и застыл перед ним, как в ступоре, вглядываясь в темноту где-то за границей стекла. В тусклом мерцающем свете его шея наклонилась под немного неестественным углом, а из порванной штанины сбоку мне мерещился острый обломок кости. Когда он приподнял свечу, прежде чем ее задуть, послышался явственный скрип суставов. Огонек затрепетал на кончике фитиля, моргнул и погас. Я видел в зеркальной дали лишь свое взволнованное отражение в хороводе свечей, будто я сидел в комнате совсем один. Я потер глаза и посмотрел снова. Конечно же, с другого конца полутемной комнаты нельзя было рассмотреть, что там в зеркале, кроме нескольких десятков огней, горящих на удивление ровно. Голову наполнил мерный гул голосов. Рассказчики звучали так тихо, что нужно было прислушиваться, и это еще более добавляло жути повествованием. В центр комнаты вышла Кристина. Однажды в лагере дети решили поиграть в прятки, но у их вожатой совсем не получалось замаскироваться так, чтобы ее не нашли слишком быстро, и она решила придумать какое-то особенное место, такое, где ребята ее точно не найдут. И вот она зашла в хозяйственный блок и наткнулась на большой полупустой ящик для инструментов. Сундук был так велик, что ей удалось забраться в него и лечь на дно, прикрыв за собой крышку. Дети очень долго ее искали. Они подумали, что вожатая решила их проучить и напугать, и поэтому не сразу сказали другим взрослым, что девушка так и не появилась до вечера. На следующий день ее разыскивали уже всем лагерем, но так и не смогли найти. Кто-то вспомнил, что она встречалась с одним парнем из поселка. По мнению заведующей, девушка сбежала, не выдержав нервной работы с подростками. Этот сундук обнаружили и открыли только через год, первую смену следующего лета. Голос Кристины звучал равнодушно и спокойно. Я совсем расслабился. Ну вот, что я боялся, обычные детские страшилки. Крышка ящика защелкнулась, и девушка не смогла из него выбраться, задохнувшись. Говорят, ее призрак до сих пор видят около лагеря. Она собирает детей лунным вечером и зовет их играть в прятки. Кожа Кристины теперь выглядела болезненно синей. Несколько ногтей на пальцах, сжимающих свечу, были сорваны, а под остальные с облупленным лаком забилась грязь. Она повернулась к зеркалу. Мне казалось, что она смотрит в темноту целую вечность. Дети притихли, и в напряженном безмолвии ходики гулко, как удары сердца, отсчитывали секунды. Кристина задула свечу. Тихо отошла на свое место, и в центр круга тут же вступил новый рассказчик. Один мальчик поехал со своим отцом на природу. Это так его отец назвал, на природу, но на самом деле это была турбаза в стиле егерского дома. Отец считал, что охота – это та самая вещь, которая сделает из мальчика мужчину, что нужно почувствовать тяжесть ствола на плече и чью-то жизнь на прицеле, чтобы осознать себя настоящим мужиком. Егерь загнал косулю, но вот застрелить ее с первого раза не удалось. Егерь выдал охотнику нож, но с непривычки он даже прирезать зверя не смог. Косуля билась, хрипела, кровь пачкала ее мех, пузырилась в страшном разрезе на горле, но она была все еще жива. Мальчик смотрел на влажные карие глаза, обрамленные пушистыми ресницами, и плакал. В конце концов, зверя добил егерь, а отец орал на сына почти всю дорогу к турбазе, а потом он напился в баре. Все стены холла в домике были увешаны охотничьими трофеями. Головы оленей, кабанов, лосей, шкура медведя на полу, чучело уток и куропаток, набитые соломой волк, лиса и несколько зайцев, хотя вместо глаз у них были блестящие стеклянные пуговицы. Мальчику все равно казалось, что они следят за ним взглядом, смотрят с осуждением, злобно и зловеще. Мертвая косуля не шла у него из головы, и он поспешил в номер, чтобы забыться во сне. В какой-то момент и его отцу начало мерещиться подобное. Горе-охотнику не понравилось, что чучело пялятся на него со стен. Он схватил ружье и начал палить по ухмыляющимся и оскаленным пастям мертвых зверей. И в какой-то момент он попал в мальчика, который решил спуститься из номера в холл, чтобы посмотреть, что там за шум. Я с недоумением посмотрел вслед пацану, удаляющемуся на свое место. Причудливая игра точечных источников света и теней подстегивала воображение. Что-то не то было с его головой. Вместо глаза будто стеклянная пуговица. Неровные швы тянулись от глазницы к уху и по лбу до линии волос. Он потер лоб, стирая жирный слой грима, и опустился на пол в темном углу. Один мальчик долго просил у мамы купить ему хомячка, начал следующий парень с темными пятнами на шее, проступающими выше галстука у самого горла. Мама много работала и не хотела заводить животных, но мальчик пообещал ей, что будет ухаживать за питомцем сам. И вот он купил хомячка и клетку на свои карманные деньги. Зверек был на удивление ласковым, но через несколько дней начал дичиться и прятаться под полку. Однажды утром мальчик увидел, что его хомка родила десяток детенышей. Они отчаянно пищали, пока сосали молоко, а хомячиха смотрела на хозяина настороженно, подгребая малышей под себя и прикрывая обрывками салфеток. Они были сморщенные и голые, с крошечными лапками и прижатыми к голове ушами, такие беспомощные и розовые, как человеческие зародыши. Мальчик поставил в клетку мисочку молочной каши, насыпал побольше орехов, положил кусочек яблока и банана. Его немного беспокоило такое количество хомяков, но он подумал, что в крайнем случае сможет сдать их обратно в магазин. Парнишка выдержал напряженную паузу. А потом пришла его мама с работы, уставшая и раздраженная. Увидела в клетке хомячиху рядом с копошащейся розовой кучкой детенышей. Она ничего не сказала, но когда мальчик лег спать, она взяла синие хозяйственные перчатки, выгребла всех малышей из клетки и утопила их в ведре с водой, а потом выбросила их в мусорный контейнер вместе с перчатками. Ей, конечно, тоже показалось, что новорожденные хомячки такие трогательные, как крошечные младенцы, но она была слишком зла и на мальчика, и на хомячиху, и на продавцов в зоомагазине, подсунувших беременного зверька. Мальчик плакал, когда не увидел детенышей утром, но мама сказала, что он сам виноват, слишком долго смотрел на гнездо. Вот хомячиха и перенервничала, и съела детей. Так бывает у хомяков. Парень потер шею и потупил взгляд в пол. Когда мама пришла с работы на следующий день, она увидела пару синих перчаток на мойке. Она сразу выбросила их и занялась своими делами. Но и на следующий день, и после, каждый раз, когда она подходила к мойке, она видела эти синие перчатки и вспоминала, как топила розовых хомячат. А они не хотели захлебываться сразу, раскрывали беззубый рот и пищали, пытаясь присосаться к пальцам. Она начала пить таблетки, много кофе с коньяком, а иногда коньяк без кофе, и становилась все более нервной. Теперь синие перчатки ей мерещились и на работе, и в магазине на полке с продуктами, и даже в автобусе, везде. Она начала сходить с ума, думая, что это ее сын подкладывает ей перчатки раз за разом. и однажды она настолько рассердилась, что схватила мальчика за горло, а потом в ярости толкнула с такой силой, что он упал и ударился головой об угол стола, на котором лежали те самые синие перчатки. Парень подошел к зеркалу, еще раз потер шею, ослабляя галстук, и задул свечу. Я посмотрел на Надю. Она то ли внимательно слушала, то ли витала где-то в своих мыслях. В ее морковно-рыжих волосах запутались желтые хвоинки. Паутинка свисала с воротника. Я заметил темные пятна на желтой плащевке. Накладной карман был надорван, а к капюшону также пристали сухие сосновые иголки. Я стряхнул паучка с ее плеча, удивляясь влажности ткани, словно она недавно лежала в мокрой траве. Дети вставали в круг один за другим, говорили и говорили, а я вдруг понял, что не вижу, кроме Вовки, ни одного знакомого лица, ни одного из тех шахматистов, что занимались в моем клубе. Когда пришла очередь Вовки, он рассказал что-то про мальчика, который пошел с друзьями за грибами в лес и нашел вход в таинственную пещеру, и что когда он разгребал руками прелую листву, чтобы расширить вход, его укусила мелкая и тонкая, как шнурок, гадючка, тут же ускользнувшая в траву. Надя последний раз сжала мою руку и пошла в круг. Только я один еще ничего не рассказал и понятия не имел, что же я сейчас буду говорить. После всех этих историй мои байки про красную руку или гроб на колесиках казались жалкими и глупыми. Надя рассказывала, как однажды одну девочку очень сильно обидели подруги в лагере, и она решила сбежать домой. Поздно вечером она вышла на трассу, и ее согласился подвести один очень добрый водитель-дальнобойщик. Я почувствовал, как холод проникает в самое сердце, пока мой взгляд скользит по сидящим в практически полной темноте детям. Кажется, я начал вспоминать, как я попал в вестибюль лагеря. Надя повернулась к зеркалу, задула свечу, а я уже вставал, направляясь в центр круга. Она ободряюще улыбнулась и мимоходом коснулась моего плеча, будто говорила: «Вот видишь, все не так уж и страшно, тебе тоже есть что рассказать». Мы с отцом ехали по пустынному, плохо освещенному шоссе. Я почти засыпал, как он заметил на дороге девочку в желтом дождевике и с зонтиком, хотя уже пару недель подряд не прекращалась жара. Папа подвез ее до поселка рядом с заброшенным кладбищем. Когда девочка вышла, я оглянулся, чтобы помахать ей вслед, но она будто испарилась, как сквозь землю провалилась. Вот что я подумал тогда. Она не могла так быстро убежать, ведь секунду назад еще стояла на обочине, но я не придал этому никакого значения. Меня клонило в сон, и моего отца, видимо, тоже. Перед поворотом его ослепили огни встречной машины. Он резко выкрутил руль, и наш автомобиль вильнул в сторону, врезаясь в электрический столб. Я помню, как разлетелось лобовое стекло, и наш пес Алька, дремавший на переднем сидении, вылетел наружу смятым клубком сквозь острые брызги и грани. И еще я помню, как мой отец стоял на обочине, обхватив голову руками. А другой он, или точнее то, что от него осталось, исковерканное тело, зажатое между сиденьем и рулем, все еще было в машине. Я замолчал, слезы душили меня, а слова продолжали вырываться из горла, будто сами по себе. Мой отец, тот, что стоял на обочине, подошел ко мне, взял за руку и отвел к лагерю. Мы оставили их, себя, там, в смятой машине, и Альку на дороге. А когда я прилег на диван в вестибюле, папа куда-то исчез. Я подошел к зеркалу и озарил его пламенем свечи. К моему удивлению, я не увидел в нем ни темной комнаты позади себя, ни своего отражения. Сквозь мутное, будто запотевшее стекло, я смотрел на больничную палату. Мама в накинутом на плечи белом халате беззвучно плакала, стоя у койки, где лежало чье-то обмотанное бинтами, как мумия, тело, а на дисплее тем временем бежали прерывистые линии, совсем редкими всплесками, пока они не превратились в одну, сплошную. Я дунул на свечу, но упрямый огонек не желал гаснуть, Раздался заливистый, встревоженный лай, и я оглянулся. Черный окровавленный комок влетел, сшибая с петель рассохшуюся дверь. Алька в несколько прыжков пересек комнату, разлетались огарки свечей, взметнулись клубы пыли и сухих листьев. Призраки охнули разом и отпрянули в тень, когда в проем вместе с клубами серого утреннего тумана ворвались первые рассветные лучи. От одного уха у Альки остался только ошметок, слева губа была срезана, как скальпелем, обнажая зубы и розовый лоскут языка. Передняя лапа почти не участвовала в беге, свисая на жгуте сухожилий. Налитый кровью глаз вздулся, а слипшаяся сосульками шерсть блестела присохшими осколками стекла. Алька набрал скорость и в последнем прыжке всем своим телом пихнул меня в зеркало. Я шагнул на зеленую клетку больничного линолеума, так неожиданно для себя, что чуть не снес капельницу, врезаясь в прикроватный монитор. Конечно же, нет, не снес. Я пролетел насквозь через те препятствия, включая кровать, затормозил у стены и обернулся. Алька с той стороны все еще упирался лапой в зеркало. Я подбежал к нему, пытаясь обнять, подхватить на руки, забрать с собой, но уперся в гладкую холодную преграду, постепенно теряющую прозрачность, и бессильно стучал кулаками по стеклу и кричал. А пес ждал, не меняя позы и не мигая. Если он и лаял, то я уже не мог этого услышать. Его темные, как спелые вишни, глаза лихорадочно блестели. Он лизнул стекло в том месте, где была моя ладонь, ткнулся на мгновение носом и отступил назад. За его спиной фигурки детей превращались в бесформенный дым. Алька и сам уже начал тускнеть, пятясь в глубину комнаты, до последнего не отрывая от меня взгляда. Мама тяжело опустилась в кресло, но, как будто что-то услышав, повернулась к зеркалу. Слишком поздно, в нем отражалась лишь больничная палата. Я подошел к маме и робко обнял ее за плечи. Сплошная линия на мониторе побежала едва заметной рябью, а затем выдала один неровный всплеск. Варя. Почти все гости разъехались. Федор Маркович скучал и от расстройства даже начал встречать покойного управляющего все чаще. Девочка его больше не беспокоила своими играми и смехами в коридоре. Вместо Алисы в библиотеке поселился задумчивый, молчаливый мальчик. Лаяла невидимая собака, а в баре появился новый смазливый бармен Вадик. Арти теперь каждое утро брал старый ошейник и выходил на прогулку вдоль пряжки. Ему иногда очень хотелось прошагать чуть дальше, чем обычно, по дороге, вымощенной желтым кирпичом, но оставлять Нерпулин надолго на попечении немного чудного Дмитрия и покойного Олега Игоревича ему казалось плохой идеей. Постепенно в отеле начали появляться самые обычные постояльцы, не замечавшие бурной потусторонней жизни, которая происходит в нежилом крыле второго этажа. Арти бросил палку в воду, наблюдая, как разбегаются круги. Навстречу по дорожке вдоль речки шла девушка с пухлой кошкой на поводке. Трехцветная пушистая красавица вышагивала гордо, задрав хвост, но, поравнявшись с Арти, испуганно зашипела. Арти быстро убрал руку с ошейником в карман. «Ты не пробовал завести себе настоящую собаку?» — спросила девушка. На вид ей было лет 17, может быть, больше, но не сильно. «Я просто люблю смотреть на воду», — ответил Арти. «А ты гуляешь с котом?» «С кошкой», — заметила девушка. «Не видишь, трехцветная, коты такими не бывают». «Домашние кошки сидят дома», — заметил Арти. «А маленьким девочкам не положено разговаривать с незнакомцами, тем более такими странными, тем более на набережной пряжке». «Но я-то не маленькая девочка», — рассмеялась девушка. «Только не говори, что тебя зовут Алиса», — воскликнул Арти. «Нет, что ты», — улыбнулась она. «Я Варвара, Варя. А ты работаешь в отеле на углу?» «Артемий, Арти», — представился молодой человек. «Я управляющий в Нерпулине». «Ну, привет, Арти». Девушка протянула ему руку. И Арти пожал ее тонкие пальчики с коротко остриженными ноготками, на полном серьезе и со всем уважением. Варя посмотрела на воду. Палка лежала у ее ног, а Машка больше не шипела. Кошка улеглась в траву и настороженно глазела в сторону кустов. «И все же с настоящей собакой было бы веселее», — заметила девушка. «Я подумаю над этим», — сказал Арти, коротко свистнув. Алька вылез из кустов и пошел вровень с хозяином, нога в ногу. «Говорят, — сказала Варя, — в твоем отеле живут призраки и монстры». «Ну и пусть говорят», — ответил Арти, пожимая плечами. Варя притихла. Молчание затянулось так надолго, что Арти не выдержал первым. «Ну давай, выкладывай, что там у тебя с призраками и монстрами?» Варя вздохнула. «Это надо с самого начала, но ты же мне не поверишь. А ты попробуй», — подмигнул Арти и уселся прямо на траву на склоне, закидывая палку подальше на мелководье. Алька всегда любил плавать. Раз, два, три. Когда Леха открыл глаза, вокруг стояла непроглядная темень. Первая мысль — он проснулся слишком рано, как бывало не раз среди ночи, когда мочевой пузырь подал сигнал раньше будильника. Он попытался перевернуться на другой бок, и ноги тут же свела болезненная судорога. Голос предательски дрогнул, превратив стон в сиплый присвист. Горло соднило, как при начинающейся ангине. Слюна отдавала железом, а на зубах что-то примерзко скрипело. Но мозг отказывался принимать действительность и пытался подавить панику в зародыше. Иногда на грани яви и сна, когда власть кошмаров еще не полностью отпустила тело, подставляя другую реальность вместо привычной утренней обстановки, у человека возникает ощущение необъяснимого страха. В попытках выбраться из беспомощного состояния он мечется и смотрит на себя будто бы со стороны. Ему кажется, что уже проснулся, но все еще продолжает видеть яркие галлюцинации. Хочет закричать и не может. Пытается бежать, но ноги будто завязли в меду. Шаги получаются слишком медленным, а то и вовсе не выходит сдвинуться с места. Какая-то часть Лехи все еще цеплялась за надежду, что сейчас он лежит на кровати в собственной неуютной холостяцкой квартире на первом этаже, холодной и не слишком чистой, что знобит его, потому что вчера он курил на морозе в одной толстовке, что одеяло, скорее всего, сползло, руку отлежал, подложив под голову. А ноги свела судорога, верно, от недостатка кальция или магния в организме. Уже бывало, что он вот так же просыпался в панике среди ночи и бешено растирал окаменевшую мышцу, пока в нее не начинали впиваться сотни крошечных иголочек, отпускающих тугие волны боли, хоть и медленно, но верно. Алексей крепко зажмурился, выдохнул и вдохнул полной грудью, стряхивая остатки отвратительного сновидения. Носоглотка тут же наполнилась мелкой цементной пылью, яростный кашель продрал горло и легкие. Когда же, наконец, приступ утих, и Леха, с трудом приподнимаясь на локте, выхаркал песок из сгустки крови, обнаружилось, что ничего в его окружении не изменилось. Кругом по-прежнему царила тьма и холод. Он порядком закоченел, шею свело от неудобного положения, а голова гудела, предвещая похмельную мигрень. И уж, конечно, он не в квартире, а в каком-то гораздо более гнусном месте. Все в той же флиске и спортивных штанах, в которых он вышел покурить ночью. Локти были примотаны к телу веревкой, но пока он елозил в беспокойном сне, пришедшем на смену беспамятству, одна рука практически высвободилась. Ноги на щиколотках тоже сжимали путы, они и были причиной онемения. Леха попытался припомнить вчерашний вечер. Вот он стоит во дворе колодца на своем любимом месте у входа в подъезд. Слышит, как в квартире на втором этаже с накипевшим раздражением захлопывается форточка. Он прекрасно знает, что дым затягивает прямо в открытое окно, но не хочет отходить в глубину арки. Невозможно отказать себе в удовольствии услышать нервный лязг шпингалетов. По вечерам хозяйка этой квартиры над аркой, незамужняя дамочка, сидит за компьютером в полной тишине, никогда не включает ни телевизор, ни музыку в колонках. Монитор светит в окно то ли текстом, то ли кодом, подсвечивая тонкий профиль. Первый этаж настолько низкий, что иногда видно, как ее пальцы порхают по клавиатуре. Жалюзи на одном из окон всегда немного приподняты, хотя вид во двор не блещет живописностью. Гараж, приспособленный под склад, мусорные баки, пара машин на стоянке, загораживающих проезд друг другу. Сколько ни пытался дворник, но разглядеть остальную часть Г-образной комнаты ему не удавалось. Иногда силуэт женщины мелькал на кухне, едва угадываясь сквозь буйную поросль цветов на подоконнике. Дамочка была симпатичной, но язвительной и любила жаловаться председателю ТСЖ на все, что не укладывалось в ее представление об идеальной картине мира, а раздражало ее многое. Она писала жалобы в администрацию на уборщиков, сливающих ведра с грязной водой в подвал, разводя сырость и антисанитарию, на жильцов, выбрасывающих мусор и окурки из окон, на хулиганистых подростков, бьющих стекла и поджигающих почтовые ящики. Столкнулся с неудобной соседкой нос к носу Алексей в тот же день, что он устроился подсобным рабочим в ТСЖ и переехал в Дворницкую. Она прошла мимо Лехи, курящего у закрытого окна подъезда, слегка передернула плечами и поджала тонкие губы, проигнорировала его «здрасти» и, быстро щелкнув замком, проскользнула в свою квартиру, одним пролетом выше. К заявлению в полицию она приложила распечатки стоп-кадров с личной видеокамеры, которую Леха наивно принял за муляж. Участковому пришлось принять кляузу не только к сведению, но и к исполнению, так как кроме фотографии, где физиономия работяги была видна отчетливо и выглядела на удивление нагло, были указаны ФИО и место проживания нарушителя. С тех пор между ними шла незримая война. Леха курил ровно под ее окном, а по выходным, когда она курсировала из комнаты на кухню и обратно, включал на полную мощность раздражающие соседку попсу и караоке. Когда он нарочито громко ворочал по утрам мусорные баки, то всегда с удовлетворением воображал, как она просыпается и клянет его, почем свет стоит. Он не мог себе представить, чем она там занимается за компьютером чуть ли не до рассвета. Сумасшедшая дамочка выходила в круглосуточные магазины почти ночью или ранним утром, спала до середины дня, а потом садилась за компьютер. Вечерами из 80-й квартиры доносился разговор с девочкой, ее дочерью, на повышенных тонах. Видимо, мамаша проверяла домашнее задание или справлялась о школьных успехах. Итак, после того, как защелкнулась форточка в окне гражданки из 80-й квартиры и стихли стервозные ноты разговора соседей, дворник еще некоторое время дымил, скорее из вредности. Леха попытался вспомнить, что же произошло дальше, одновременно выбирая более удобное положение. Тело сквозь ткань ощущало шершавую холодную поверхность, усыпанную острыми камешками. Заложенный нос плохо различал запахи, дышать было тяжело, но дворник, подавив новый приступ паники, старался делать частые и неглубокие вдохи, чтобы не набрать в легкие новую порцию пыли. Раздался приглушенный звук колокольчиков, и Леха затих, боясь шевельнуться и привлечь к себе внимание монстра. Даже сердце, которое минуту назад исступленно колотилось, замерло, пропуская удары, тот же звон, что и во дворе, только тише. Тогда нечто огромное, лохматое и смердящее козлом, шаркая по утоптанному снегу, надвигалось на него из приземистой арки. Будто откуда-то со стороны он услышал удар дубиной по затылку, а глаза зафиксировали рогатый силуэт страшно нелепой маски. Краткая вспышка сознания тут же рухнула во тьму, когда на голову накинули мешок и потащили куда-то вперед ногами. Алексей судорожно сглотнул соленую слюну. Звук колокольчиков смолк. Он дернулся и высвободил, наконец, левую руку из-под веревок. Наконец ему удалось принять полусидячее положение, подтянув ноги. Приподнимаясь, он тут же стукнулся головой об трубы, но удар смягчила шапка и капюшон. Конечно, первым позывом было кричать, звать на помощь, насколько хватит сил. Но что, если раньше придет тот тип в маске? Едва сдерживаясь, чтобы не взвыть от боли, Алексей растирал онемевшие ноги. Чувствительность постепенно возвращалась, но щиколотки были перетянуты не веревкой, а куском кабеля, и распутать одной рукой узлы ему не представлялось возможным. Леха нащупал в боковом кармане штанов смартфон, и паника отступила. «Ха!» — подумал он. «Попадись ты мне только, так урою, век помнить будешь. Закопаю, тут ни одна стукачка не пронюхает». Экран отображал время — 3:40. Значит, без сознания он провалялся около 3 часов. Сеть отсутствовала. Но в старом фонде сигнал всегда ловился плохо. Хуже, что аккумулятор был уже разряжен на 2/3. Мужчина осветил помещение, встроенным в телефон фонариком. Он тут же перекатился вправо, выбираясь из узкого пространства под чугунными трубами. Рядом валялся мешок, который похититель надел ему на голову, прежде чем утащить свое логово. В том, что он находится сейчас в подвале собственного дома, Леха уже ни на секунду больше не сомневался. Сюда ему не раз приходилось спускаться по собственным делам. Очень нечасто здесь появлялись ремонтники, устраняя протечки, заменяя прогнившие клапаны и куски труб. «Точно урою, тварь!» — пронеслась злорадная мысль. «Надо только до дверей доползти». Он изо всех сил втянул живот, ослабляя путы, все еще прижимавшие правую руку к бедрам. Извивался, оттягивал жгут пальцами левой руки, стаскивал ниже виток за витком, пока правая ладонь и локоть не выскользнули. Встать все еще не представлялось возможным, но хотя бы получилось сесть, подтянуть к животу колени и сдвинуть веревки. Действовать приходилось на ощупь, экономя заряд телефона. Вновь, уже гораздо ближе, послышался звук колокольцев и нечто похожее на утробное рычание. Мужчина замер, прислушиваясь к шагам. Воображение рисовало сумасшедшего маньяка с крупной собакой. Каждый шаг отдавался подцокиванием, будто железные набойки на каблуках постукивали по бетонному полу. Похоже, что похититель свернул в соседний тоннель. Бубенчики почти стихли. Леха начал лихорадочно дергать узлы на щиколотках, но вместо того, чтобы ослабить, только туже затянул хитрые узлы. Ноги чуть выше носков, шея и руки дико чесались от блошиных укусов. Раньше он думал, что блохи в подвале от кошек, но, видимо, эти букахи прекрасно выживали и без них. Или довольствовались крысами. Так страдать от чесотки ему последний раз приходилось год назад, когда он не додумался надеть резиновые сапоги и спецовку, таская тяжелые мешки в подвал. Вспомнив про крыс, он уже никак не мог выбросить их из головы. Вот кто всегда находит щель для выхода, в отличие от кошек. Когда в подвале закрывают продухи и двери, кошки дохнут от голода и жажды внутри или от холода снаружи. А от крыс так просто не избавишься. Они готовы жрать штукатурку, грызть бетон, пробираться между деревянными лагами в квартиры, через канализацию и вентиляцию, живучие, как тараканы, и такие же плодовитые. Ладно, все хорошо, в этом чертовом доме 8 подъездов. Рано или поздно я выползу к одной из дверей, успокаивал себя Алексей. Хотелось пить, затылок давило тяжестью, а в висок будто ввинчивался буравчик начинающейся мигрени. Но он все же выработал для себя некую стратегию. Он направил луч мобильного фонарика в темноту, длинный узкий коридор, стены которого опутаны трубами и проводкой, значит, он где-то в середине лабиринта. Освещение в подвале имелось, но включалось снаружи. Никому не придет в голову просто так зажигать свет на цокольном этаже. Ползти по цементному полу, усыпанному кирпичной крошкой и осколками строительного мусора, было непросто. Леха натянул рукава на кисти рук и двинулся дальше, подсвечивая тоннель каждого поворота и тут же выключая экран. По его подсчетам, он уже давно должен был доползти к одной из лестниц в подъезд. Фонарик выхватил из мрака глубокую нишу под трубами и петляющую по полу пеньковую веревку. Он прополз по кругу. Леха прикусил губу от бессилия и выругался. За несколько лет своей работы он превратил подвал этого дома в ловушку. Но не для себя же у него есть ключи. А есть ли? Он лихорадочно обшаривал одежду, надеясь, что всего лишь положил связку не как обычно в боковой карман треников, а в задний или во флиску. Но ключей не было. Ну, конечно, похитителю уже нужно было как-то открыть подвал. Единственное, что не мог понять дворник, это кому он перешел дорогу. Ему всегда казалось, что подобное попросту невозможно. Денег у него нет, квартира в аренде. «Почему я?» — думал Леха. «Все эти садисты и насильники, убийцы, разве они не похищают маленьких детей симпатичных девушек, но на худой конец богатых бизнесменов, пристегивая их наручником к отопительной трубе? Кому я сдался, черт подери?» На смартфоне оставалось около 15% заряда. Алексей прополз уже довольно прилично по другому маршруту тоннелей, как появилась сеть. Сердце бешено заколотилось от радости. Он начал набирать 112 и тут же в ужасе сбросил звонок. Тусклого света экрана хватило, чтобы разглядеть скособоченный силуэт в противоположном углу. Кирпичная кладка была местами разобрана и частично разбита вдребезги. Девушка, усаженная как тряпичная кукла, была мертва уже очень давно. Он узнал ее сразу, тут же покрывшись холодной испариной, но не мог оторвать луч света от угла, продолжая в ужасе пялиться на тело. Шея была повернута под неестественным углом, и светлые спутанные волосы падали на покрытую цементной пылью когда-то яркую кофточку. Кто-то заботливо приспособил на место очки, трещиной на стекле и оторванной дужкой. Этот кто-то натянул ей на голову берет со смешным помпоном и повесил на плечо модную сумочку со следами крысиных зубов. У нее уже не осталось носа, глаз и почти всех пальцев. В остальном она была практически целой, мумифицированной, что ли. От грязной одежды до сих пор пахло духами. Если только это не было яркой, объемной галлюцинацией, охватывающий все органы чувств. Когда Леха опомнился, смартфон показывал 8%. Сигнал сети пропал. Он вдохнул, выдохнул, выругался шепотом. Осипший голос совершенно не слушался. Полиция найдет не только его, но и ее. Так, стоп, без паники. Она жертва, и я жертва. Чего мне бояться полицию? Однако побороть страх не получалось. Дворник пятился по коридору, пока не уперся спиной в тупик. Зло ударил по стене кулаком и порезал руку в кровь, об удерживающий чугунную трубу кронштейн. В голове промелькнула непрошенная мысль, что прививку от столбняка в последний раз он делал еще в школе. Он полз так долго, что полностью потерял ощущение времени и боялся включать смартфон, чтобы окончательно не разрядить. С гаджетом у него еще была хоть какая-то слабая уверенность, что связь с миром не утеряна. Потолок стал выше, и где-то вдалеке чуть-чуть забрезжил свет. Леха догадался, что добрался до единственного незаложенного кирпичами продуха. Перед ним тщательно запененный стеклопакет и толстая решетка снаружи. Но была еще небольшая надежда, что кто-то заметит движение в небольшом окошке у самого тротуара. Под продухом на горке из кирпичного крошева накопилась целая гора мусора. Зачем убирать, если можно спихнуть в подвал, где он никому не мешает? Мужчина с трудом поднялся на ноги, подтянулся выше, цепляясь за арматуру и торчащие из стены кирпичи. Но где эти чертовы кошатницы? Он отчаянно замолотил ладонью по стеклу, заметив напротив окошка пару ядовито-желтых ботиночек. Дочка чокнутой дамочки со второго этажа выносила мусор. Любая другая девочка на ее месте могла и не заметить его ладонь и лицо в узеньком окошке за решеткой, но Варенька с ее цепким взглядом, шнырающим по всем помойным углам в поисках несчастных голодных животинок, конечно же, его обнаружила и определенно узнала. «Ну давай же ты, коза малолетняя, беги, скажи мамочке, в полицию звони!» Почти беззвучно причитал дворник. «Да куда ты?» Он в отчаянии замолотил еще сильнее по стеклу и чуть не сорвался вниз. «Твою ж!» Девочка отступила на несколько шагов и склонилась над окошком. На самом деле на ее губах змеилась довольная улыбка. Или Лехе так показалось со страху, но девочка вдруг помахала ему в ответ довольно дружелюбно, выпрямилась и отошла от продуха. Он вздохнул с облегчением. Эта блаженная должна быть его спасением. Варенька сгребла полную пригоршню снега, смяла в крепкий снежок и залепила в стекло. Раз бросок, два, три. Кидала и кидала, сначала зло, а потом с полным равнодушием. Сквозь небольшие просветы между снежными комьями Леха увидел, что она собралась делать. Как была в халате и наспех накинутой легкой курточке, не обращая внимания на побелевшие замороженные пальцы, Варька сгребала охапки снега и залепляла им продух, тщательно утрамбовывая подошвой. Тоннель погрузился во мрак. Леха услышал легкий перезвон бубенцов и сполз на пол. Смартфон показывал 5% и 7-10 утра. Если бы мы переместились немного ранее во времени, в самый первый день зимы, мы бы увидели дочку ненавистной Лехиной соседки Варьку, которая шла из школы в приподнятом настроении. Она играла с подружкой в снежки, пока не стало жарко даже в расстегнутом пуховике. На морозе девочка разрумянилась, мокрая шапка и перчатки валялись в кармане портфеля, и ладони пришлось греть в карманах. Варя пробежала вдоль канала, покормив уток в полынье под мостом, и свернула к дому. На углу возвышалась небольшая горка кирпича и мешки с цементом. Сердце отчаянно заколотилось, предчувствуя беду. Со стороны проспекта все продухи были тщательно заложены кирпичом и замазаны толстым слоем цемента. Она свернула от магазина на свою улицу. По другой стороне дома подвальные окошки были также замурованы. Осталось только одно около ее подъезда, и как раз сейчас с ним возился дворник. Продухи закрывали и раньше, листом жести, но сердобольные жильцы, подкармливающие дворовых кошек, упорно прорезали в них отверстия. Девочка обещала самой себе, что больше не будет привязываться к очередным нахлебникам. Стоило кошке стать чуть более доверчивой, как она исчезала со двора. Раньше хвостатые жили во дворе годами, жильцы даже давали им имена, обрабатывали отблох и разбирали котят. Но с появлением Алексея коты задерживались в подъездах и подвалах недолго. И Варя была уверена, что косят их не болезни, самокаты и редкие для узкого переулка автомобили. Когда пропадала очередная Муська или Васька, ее мама, Светлана, говорила, ну, может, ее кто-то взял, хорошая была кошечка, ласковая, и отводила глаза. Но стоило появиться очередной бедолаге в подъезде, как Света выставляла мисочку с кормом и водой около подвала. Алексей миски выбрасывал, а Варькина мама также упорно ставила новые. Кончилось все тем, что во дворе осталась только одна, Машка, трехцветная упитанная красавица неопределенного возраста. Варька надеялась, что когда-нибудь кошка все-таки проникнется к ней доверием и разрешит погладить белый бок и ярко-рыжее пятно на макушке. И тогда, возможно, Машку получится изловить и устроить ее кошачью судьбу. Варька очень боялась, что голос ее подведет, прозвучит пискляво и неубедительно, но ей удалось произнести слова холодно и отчетливо, почти так же, как мама, но не столь твердо, и, пожалуй, где-то она все же дрогнула. «Вы не имеете права закрывать все продухи. Я читала в интернете. Одно окно по закону не должно быть закрыто». Дворник повернулся, отложив мастерок, и смерил ее презрительным или даже скорее злорадным взглядом. Под его торжествующим прищуром она почувствовала свое полное бессилие. «Вот я и оставляю», — сказал он и примерил к проему стеклопакет. Отверстие было несколько больше рамы. Откуда-то со стороны сквера резво бежала Машка. Она, как и Варька, остановилась в метре от Алексея. Кошка пригнулась, всматриваясь в глубину подвала, напружинилась и подобрала пухлое пузо. У Вари немного отлегло на сердце. Стеклопакет все-таки можно открыть, да и разбить, если что. «Кис-кис!» — позвала она Машку. Кошка кинула на девочку отчаянный взгляд, и в тот же миг из глубины подвала донесся слабый писк котенка. Леха приладил к проему кирпич и швырнул в кошку консервной банкой. Остальной мусор он просто спихнул в продух. Машка заметалась, но очередной писк притянул ее проходу в подвал. Варька услышала почти утробный кошачий вой и попыталась изловить Машку хитрым маневром сзади, но глупая зверюга полоснула ее по руке когтями и пулей влетела в окошко. «Вот и славно», — сказал Леха и поставил второй кирпич. Варька в полном оцепенении смотрела, как он тщательно запенивает стеклопакет, ставит решетку из толстых железных прутов, заливая основание цементом. Заледеневшие на холоде руки сжимались в кулаки, глаза против воли наполнялись бессильной злой влагой. «Что же вы делаете?» — беспомощно и тихо сказала Варька. Леха насвистывал попсовую мелодию, любуясь на свою работу. «Давай, топай домой, простудишься», — процедил дворник сквозь зубы. «Нечего тут ошиваться на улице, как беспризорница». Девочка подошла к подъезду, взялась за дверную ручку и тихо сказала вслед Алексею. «Когда-нибудь вы почувствуете, каково это — быть замурованным заживо, без жратвы и воды, на горе мусора с крысами». Варька убежала в квартиру раньше, чем Алексей обернулся и что-то ответил на угрозу. Мама наряжала елку. Синие шарики и серебряные колокольчики чередовались на искусственных ветках с холодной монотонностью. «Мам, может, возьмем кошку?» Светлана помолчала, а потом сказала. «Что не котенка? Кошку, давай заберем эту Машку, пожалуйста», — сказала Варька, чуть не плача. Светлана водрузила на верхушку елки звезду, подошла к дочке и обняла. «Ну давай!» «Только она ж к нам не идет!» Варька вырвалась из маминых рук и скрылась в своей комнате, хлопнув дверью. Рыдание надежно заглушила подушка, но Света их скорее почувствовала, чем услышала. «Вот ведь!» — тихо сказала она. «Эх, Машка, хорошая была кошка!» За ужином Варька смотрела на елку и упивалась мыслями о возможном возмездии для дворника. Она, конечно, понимала, что фантазии не имеют ничего общего с реальностью, но они ее хотя бы немного утешали. «А что мы так рано елку ставим?» — спросила девочка маму. Света пожала плечами. «Просто я так привыкла, чтобы украшать квартиру к Рождеству до Николы. Святой Николай приходит к хорошим деткам в ночь на 6 декабря, знаешь ли». Варька болтала ногами, сидя на барном стуле у кухонной столешницы, и прихлебывала банановый смузи. «У нас только один дедушка-католик, а мы сами кто?» — спросила девочка. «Не знаю», — растерялась мама. «Христиане, наверное. Ты же знаешь, я не очень-то там верующая. Просто традиция такая — нарядить елку, печь имбирные пряники, варить глинтвейн, зажигать свечи и раскладывать подарки в носки. Санта несет подарки только хорошим деткам». «Не уверена, что я такая уж хорошая», — хмыкнула Варька. Она только что проглотила томик Эдгара По «Черный кот» и смаковала подробности возмездия кошачьему обидчику. «О!» — рассмеялась Света. «Санта знает, какие дети заслужили подарка, а какие нет. А вот Дед Мороз дарит подарки всем», — хмыкнула Варя. «И не говори!» — Света прихлебнула чай. «Для плохих католиков есть старший братец Санты, Крампус, а у православных нет?» – спросила девочка. «У православных вроде какой-то рождественский бес имеется, но он скорее шутит, чем пугает по-настоящему. А вот Крампус не такой весельчак. Подарки плохишей он превращает в уголь и готовит для провинившихся розги. Говорят, самые неисправимые становятся главным блюдом на его столе в сочельник. «И кто же его зовет, чтобы он разобрался с плохими детьми?» — заинтересовалась Варя. «Его не принято звать, от него прячутся даже добрые люди. Но...» — Света на минутку задумалась. «Если нужно кого-то наказать, думаю, его призывают так же, как и Санту. Раз, два, три, Крампус, к нам приди, и в ночь с 5 на 6 он всегда к услугам тех, кто это заслужил. Жека спускался вниз по лестнице, безбожно опаздывая на подготовительные курсы. На последнем лестничном пролете, ведущем в подвал, сидела девочка. Она сыпала что-то в просвет между перилами. «Кис-кис-кис!» — громко звала она, чуть не плача. «Эй, ты чего там мусоришь?» — окликнул он малышку, в которой узнал соседскую Варьку со 2-го этажа. Девочка испуганно отскочила в сторону, спрятала руки с пакетом за спину и посмотрела на него из-под козырька меховой бейсболки. «У тебя кошка, что ли, сбежала?» — спросил он более дружелюбно. Варька расслабилась и кивнула. В руке у нее был мешок с сухим кормом. «Сбежала. Не моя. Пока не моя. Она всехняя была, но мама разрешила ее взять, если я ее поймаю». Жека сочувственно кивнул. «Надо спасателей вызывать. Сама ты ее в подвале не найдешь». Девочка потупила взгляд и потопталась на месте. «Они не приедут. Я фотку им скинула. Сказали, в эту щель ее не вытащить, даже если получится ее сюда приманить. А дверь в подвал они не имеют права ломать. Это противозаконно». «Можно же ключи у председателя ТСЖ попросить», — заметил Жека. «Мама просила», — голос Варьки дрогнул. «Он в отпуск уехал. На 3 недели. Сказал у дворника взять». «И что дворник?» — удивился Жека. «Он же каждый день тут мусорные баки выгружает. И снег убирал вчера. Я видел». «Не дает», — сказал только по личному распоряжению председателя. «А Виктор Степанович в роуминге. Трубку больше не берет». Глаза Вари предательски заблестели. «Ну ты мелкая, не реви!» Жека натянул на голову наушники, но музыку не включил. «Давай забьемся тут на 10 вечера. Я с курсов приду и что-нибудь придумаем. Достанем мы твою кошку. Я эту хвостатую тоже иногда кормил. Жалко, если пропадет». Варька кивнула и побежала домой. Больше всего она боялась, что Жека ее обманет. «А вдруг он маньяк и хочет затащить меня в подвал?» — подумала Варька и глупо захихикала. Маньяк из сероглазого и длинноволосого Жеки никак не складывался. Он был разгильдяем и хулиганом, но определенно не тем, кого захотел бы наказать Крампус. Жека не обманул. Он ждал Варьку у лестницы с ноутбуком под мышкой. На полу стоял увесистый пакет. «Ты же знаешь, что это квартира дворника?» Леха кивнул на дверь чуть выше подвального пролета. Варька кивнула. «Он в магазин утопал. Обычно он приходит около полуночи и курит под нашими окнами». «Окэ», — кивнул Жека. «Тогда пока просто по-быстрому разведаем обстановку. Свет не включить, рубильник в щитке под замком. Можно попробовать сломать, но в принципе мы и без центрального освещения обойдемся». «Это как?» — удивилась Варька. «А вот так». Жека извлек из пакета веб-камеру. Провод гаджета он нарастил заблаговременно, прикрутив камеру к концу рулетки. «У твоих спасателей подсмотрел. Они к проволоке вебку цепляют, а так даже удобнее». Парень размотал провод на метр, подключил камеру к ноуту и начал спускать конец рулетки в проем между перил. Ноутбук он поставил на пол и отправил девочку к входу в подъезд стоять на шухере. «Ну и грязища там!» — фыркнул Жека. На экране возникли горы подвального мусора. Пол с толстым слоем цементной пыли и кирпичной крошки. Паутина, старый ботинок, какие-то тряпки, крыса, умывающаяся, как ни в чем не бывало, устроившись на пустой сигаретной пачке. Камера за что-то зацепилась и замерла. Жека подергал рулетку и продолжил ее разматывать. «Кажется, я ее вижу», — крикнул он девочке. «Лежит на боку. Вроде ты говорила, у нее котята. Похоже, кормит. Сейчас трудно разобрать, темно слишком». Жека присмотрелся внимательно, охнул и захлопнул крышку ноута до того, как Варька подбежала к экрану. Он выпустил инструмент из рук, камера оторвалась, и рулетка резко схлопнулась. Парень тяжело дышал. Содержимое ужина неудержимо рвалось наружу. И только присутствие девочки помогло ему подавить рвотные позывы. Последнее, что он увидел на экране, это тускло всклоченную шерсть, покрытую серой пылью, застывший оскал и стеклянные глаза мертвой кошки. То, что он принял за котят, было здоровенными крысами, копошившимися не рядом, а скорее внутри ее полностью выпотрошенного брюха. «Варь, прости, она уже того!» Жека сглотнул подкативший к горлу комок. «Похоже, ее крысы загрызли. Ты там не сыпь корм больше, только больше расплодятся!» Варя молча плакала, изо всей силы впивая ногти в ладони. Даже не попрощавшись, она метнулась в свою квартиру. Дома при новом взгляде на стоп-кадр Жеку снова чуть не вытошнило. Он почувствовал себя так гадко, что даже не задумался, что дохлая кошка, лежащая у входа в подвал, имела шерсть темного окраса и, значит, не могла быть той самой упрямой Машкой, ринувшейся прямо в ловушку за своими отпрысками. На следующий день Варька так, на всякий случай, в последний раз высыпала пахучие мясные шарики корма в щель между перил и побрела на канал. Уток было немного, зато к ним присоединились чайки и голуби, так что два припасенных батона исчезли в считанные минуты. А еще на последних сохранившихся после вырубки тополях за мостиком жила пара ворон, которые иногда попрошайничали около магазина. Приходилось делиться с ними куском школьного бутерброда, но вороны не отказывались и от кошачьей еды. Из задумчивости девочку вывел приглушенный хлопок, и почти сразу к ее ногам упала подстреленная птица. Варька похолодела и, с трудом преодолев ступор, подхватила ворону на руки. Перчатки тут же окрасились кровью. Птица вяло трепыхалась и судорожно открывала клюв, хватая воздух. Другая ворона отчаянно закричала, взлетела с ветки и закружила. Еще два хлопка. Мимо. Птица вспорхнула на крышу и истошно заорала оттуда. Варька посмотрела на дом, проследив траекторию выстрела. Окно на последнем этаже резко захлопнулось. Так быстро, что она не успела разглядеть стрелка. «Да что же это такое?» – подумала девочка. «Мама же мне только кошку разрешила взять, а не ворону». Ей уже приходилось подбирать раненых уток, и она знала, что центры реабилитации животных массовым видам городских птиц помощи не оказывают, разве что попытаться в клинику утром отвезти, а сейчас надо как-то остановить кровь. Но ворона избавила Варю от мысленных метаний. Озорной глаз затянулся мутной пленочкой, а клюв так и остался открытым, когда голова птицы безвольно повисла. Тельце скрутилось в легкой судороге, а затем обмякло. Варя подумала, что, наверное, надо позвонить Жеке и попросить его помочь закопать трупик. Но потом все же решила похоронить птицу по-морскому в канале. Тонуть мертвая ворона категорически отказывалась. Ее пернатый приятель кружил низко над водой, присаживался на лед и пытался отпугнуть прочь чаек, пытавшихся растащить на кусочки легкую добычу. «Раз! Два, три!» — тихо сказала Варя, подумала немного и совершенно серьезно, добавила уже громче. «Крампус к нам! Приди!» Она посмотрела на мобильник и побежала домой. На часах было без четверти до полуночи, давно забытого праздника. Утром она чуть не опоздала в школу, завозившись с выносом мусора. В то самое время, что Варька закатывала в плотный снег подвальное окошко, обитатель квартиры 58, которого разбудил необычный будильник, а тонкий перезвон бубенчиков, обнаружил у себя на подоконнике дохлую ворону, мокрую, расклеванную чайками, перепачканную тиной и какой-то сажей. Рядом лежало несколько черных камешков, которые при ближайшем рассмотрении оказались крошащимися кусками угля. Олег проверил, хорошо ли закрыто окно. Стеклопакет был в положении микропроветривания. В квартире стрелок обитал один, а выше был только необитаемый чердак и крыша. Олег сгреб ворону в газету и выкинул вниз, не особо заботясь, нет ли под окнами случайных прохожих. Эта шутка ночному снайперу совершенно не понравилась, и он на всякий случай припрятал пневматический пистолет в кладовку. Юнному соседу Жеке по коммуналке в эту ночь не слишком хорошо спалось. Ему снилось вооруженное березовыми розгами уродливое существо с горящими красными глазами в грязном кафтане Санты, расшитом ржавыми бубенцами. Рогатая козлиная харя наклонялась над ним, капая зловонной слюной на подушку и скалила острые хищные зубы. У монстра были закрученные в спираль бараньи рога, хвост, рассекающий воздух, как хлыст, и поросшие шерстью кривые ноги с копытами. Проснулся Виталик, когда страшный Санта уже собирался засунуть его в свой огромный мешок. На тумбочке рядом с кроватью валялась старая кукла его сестры с изрезанным туловом, безглазая, безрукая и безносая. Та самая кукла, которой он сначала под отчаянные вопли Настюхи отрезал шикарные волосы, а затем, пока она была в школе, завершил начатое злодейство. За куклу он, конечно, уже отстоял в углу и получил от сестры взбучку, но вот только части той сломанной игрушки давно выкинули на помойку. Где-то в глубине подвала измученный Леха забылся тревожным сном. Последующую неделю дворник провел в попытках выбраться из собственноручно устроенной западни. Внизу, под домом-колодцем, с проходными дворами и черными лестницами, были целые катакомбы. В ТСЖ он выполнял различную работу. Сгребал снег, подметал двор, выгружал помойные баки в мусоровоз. Помогал делать мелкий ремонт в подъездах и последнее время даже мыл полы в подъезде, когда уборщица неожиданно уволилась. Все двери, ведущие в подвал за 3 года, он обил войлоком и дермантином, снабдил дополнительными решетками, чтобы тусившие в подъездах малолетние хулиганы не пробирались на цокольный этаж. Но теперь этот дом обернулся против него. Леха всегда боялся темноты подвала с его узкими проемами и петляющими ходами. Раньше, когда он долго не мог уснуть, он пытался представить, как кошки находят дорогу в этих лабиринтах, безошибочно обнаруживая несколько открытых лазеек, и как они умудряются устраивать для своих когтистых отпрысков недоступное для крыс логово. Теперь же он раздумывал, жива ли еще та тварь, проскочившая в подвал до того, как он успел намертво замуровать вход. Иногда ему казалось, что он слышит слабый писк, но это всегда оказывалось крысиной возней. Впрочем, от крыс была польза. Ему удалось наткнуться на несколько кладовок, устроенных в подвале запасливыми тварями. Они перетаскали в закрома сухой корм, который его блаженная соседка сыпала подвальным кошкам. Леха больше не задумывался о том, что сухие вонючие шарики могут быть заражены глистами и страшными болезнями переносчиков-грызунов. К черту, сейчас главное выжить. Рано или поздно его схватятся и начнут поиски, и тогда его, конечно же, найдут. Он уже давно потерял счет времени, просыпаясь, только заслышав легкий перезвон колокольцев на костюме его похитителя. Смартфон, превратившийся в бесполезный кусок пластика, он где-то потерял. Алексей уже думал о том времени, когда кончится корм. Возможно, и сами крысы не так уж плохи на вкус. Мясо есть мясо. Главное, чтобы оно еще бегало до того, как попадет к нему в желудок. Жажда его тоже мучила, но не так сильно. На трубах скапливалась влага, и некоторые вентили обильно подтекали. Иногда желудок крутило штопором, и распухшие гранулы извергались наружу. У Лехи было ощущение, что с момента его похищения прошло не меньше месяца, хотя по здравому размышлению он страдал не больше 10 дней. Тело жутко чесалось от грязи и блох, некоторые крысиные укусы уже начали гноиться. Он определенно температурил, и каждый из его снов начинался и заканчивался яркой галлюцинацией. Кашель сотрясал грудную клетку, отдаваясь болью под дыхом, уколами в легких и болью в позвоночнике. Ноги ему все-таки удалось освободить, когда он наткнулся на огрызок строительного ножа, забытого слесарем. Ему казалось, что жгут почти не поддается тупому лезвию. Он пилил целую вечность, но на самом деле эта работа заняла у него лишь несколько часов, в 3-4 захода. Ноги выше щиколоток распухли, и одна лодыжка подозрительно почернела. Леха надеялся, что это всего лишь гематомы, однако встать на ноги ему не удалось. Он ползал на коленях, хотя вслед за штанами начинала стираться в кровь его собственная кожа. Больше всего его пугало, что почти каждый раз, когда он выходил из беспокойного сна, рядом сидела она, блондинка в дурацком берете. На ее коленях, покрытых рваной паутиной, теперь всегда лежал кусочек угля. И Иногда он просыпался рядом с очередной дохлой кошкой. Их было много, в разной степени разложения. Леха уже почти не чувствовал вони ни от тухлого мяса, ни от кошачьей мочи, ни от собственных экскрементов. Да, поначалу они смердели нестерпимо, но его нос уже давно перестал воспринимать запахи. «Ничего-ничего», — все еще думал он, — «как только я отсюда выберусь, я покажу им всем, и этому клоуну в маске, и маленькой паршивке из 80-й». Невозможно описать радость, которую Леха почувствовал, когда его почти привыкшие к темноте глаза уловили тусклый свет. Он изо всех сил пополз в направлении этого источника, не обращая ни малейшего внимания на то, что бубенцы стали звучать несколько громче. В том, что перед ним дверь из подвала в его подъезд, сомневаться не приходилось. Внизу, под щелью между лестничных перил, на полу возвышалась целая гора кошачьего корма. Леха изо всех сил замолотил по батарее. В узком просвете он заметил чей-то силуэт. Кто-то поднимался, не торопясь, по лестнице. Он попытался закричать, но простуженное горло подвело, засипело и сорвалось. Однако она услышала. Женщина посмотрела в пролет между перил. Опустила тяжелую сумку на ступеньки. Леха захрипел вновь, привлекая к себе внимание. Света рассматривала его сверху, словно какого-то мерзкого таракана. Она поправила наушники, подняла сумку и продолжила подъем, будто ни в чем не бывало. В лабиринте подвала слышалось цоканье копыт и шумное дыхание. Бубенцы звякнули. Раз, два, три. Суковатая дубина опустилась на голову Лехи, и он погрузился в беспросветный окончательный мрак. За день до католического сочельника вернулся из отпуска председатель ТСЖ, и осыпанный жалобами жильцов за неубирающийся снег, немытые полы, переполненную свалку и прочие неурядицы отправился в полицию. Утром Виталик из 92-й квартиры нашел на тумбочке из кромсонного плюшевого мишку, и кусочек угля с заикающимся ревом кинулся к бабушке. Ему казалось, что куклы его сестры провожают его подозрительным взглядом, а с наступлением полуночи и вовсе смотрят с осуждением или даже скрытой угрозой. Олег из 58-й, морщась, заворачивал в тряпку очередной трупик голубя, оттирал заляпанный сажей подоконник и следы копытцев на дубовом ламинате. Спал он теперь урывками, мучился от бессонницы, а едва ему удавалось погрузиться в лабиринт сновидений, как его выдергивал из тревожных грез резкий запах тухлятины. Примерно в это же время подвал пришла вскрывать полиция. Рядом мялся председатель Виктор Степанович, прикрывая нос и рот надушенным шарфиком и отчаянно пуча глаза. Варька с матерью строгали салаты, когда в дверь позвонили. В глазке маячила красная корочка. Света открыла дверь, на пороге стоял участковый, а на половичке сидела порядком отощавшая пятнистая Машка. Кошка удерживала в зубах порядком подросшего котенка, настолько заморенного, что он даже не подавал признаков возмущения своим беспомощным состоянием. «Вот, кажется, мы вашу кошку нашли, по заявлению о пропаже». Света кивнула, а Машка деловито прошмыгнула в квартиру прямиком на кухню, где под Варькины восторженные вопли кинулась пить воду и пожирать порезанную на салат курицу. Света спокойно, без раздражения, ответила на все вопросы полиции. «Нет, не слышала, не обращала внимания. Здесь хорошая звукоизоляция, и я работаю в наушниках. Я же писала заявление, могли бы и раньше проверить. Очень жаль, затрудняюсь ответить», и вернулась к нарезке салатов. Девочка уже выделила для кошки коробку из-под пылесоса, и изголодавшаяся Машка блаженно мурчала, тычась чумазом лбом Варьки на ладони. «Никто ничего не видел и не слышал, да?» — спросила Варька. «Как всегда». Света согласно кивнула и открыла банку с оливками. Жеке не терпелось обсудить происшествие и поздравить Варю со спасением Машки. Он и его соседка Настя, сестра злополучного Виталика, сразу как закончился вкуснейший пирог с яблоками, пошли пошушукаться в детскую. Бабушка говорит, что это рождественский черт. Настя выдала страшную тайну с набитым ртом. утащил дворника в подвал и сожрал. «Да будет тебе глупости за бабкой повторять», — захихикал Жека. «Это был маньяк в козлиной маске, а сожрали его крысы с голодухи. Этого черта наш Виталик видел. Он ему уже 2 недели снится, орет, как оглашенный по утрам, и постель мочит». Настя посерьезнела. У брательника после сна на руках следы такие, будто его кто хлыстом бил. Психолог говорит, что он ужастиков пересмотрел. Стигматы это от самовнушения. «Раз, два», — отрешенно сказала Варя. «Чего?» — переспросил Жека. Варька помотала головой. «Так, считалку вспомнила. Там еще один труп нашли, девушку, даже опознали. А вы знаете, что сегодня в нашем доме мужик из окна вышел?» — спросил Жека. Настя кивнула. Варька мысленно закончила 3, и на душе у нее стало так спокойно, как никогда не было с начала декабря. Гости ушли, девочка подошла к кошке и погладила сонного котенка по пятнистому боку. В коробке рядом с пушистым малышом лежал замусоленный человеческий палец и крошечный кусок угля. Пачкая ладони сажей, Варя растерла в крошево прощальный сувенир, спустила палец в унитаз. «Спасибо», — сказала она. «Может быть, в следующем году я буду хорошей девочкой». Где-то за окном звякнули бубенцы. 1 раз, еще один, и совсем тихо в 3-й. Зала и бубенчик. «Ну что скажешь?» — с вызовом произнесла Варька. «Что я все выдумала? Или, может, считаешь меня убийцей?» Арти пожал плечами. «Он по-прежнему приносит мне уголь», — сказала Варька. «А потом я узнаю, что человек, который меня обидел, даже случайно, вдруг умер. Но я его об этом не просила». «Крампуса здесь нет», — сказал Арти. «Он может появиться только перед сочельником». Варька вытащила из кармана пакетик с несколькими угольками внутри. «И когда погиб твой Жека?» — спросил Арти. Варька засопела. «Он на службе. Давно уже». Арти кивнул и протянул ей руку. Варька с сомнением высыпала уголь на ладонь. Арти сжал кулак, а затем раздул черное крошево по ветру и снова протянул руку. «А теперь колокольчик». Девушка отступила. «Нет, это не он». «Значит, ты хочешь, чтобы он и дальше тебя защищал?» Она подумала и вытащила из кармана медный бубенчик, елочную игрушку и с неохотой отдала Арти. «И что же теперь?» Арти размахнулся и закинул колокольчик подальше в воду. «Ничего», — сказал Арти, — «я рад за твою Машку, у нее смелая хозяйка. Только один совет, не мой, одного старого знакомца. Никогда и ничего не проси, никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее тебя, Варенька. Сами предложат и сами все дадут». Он снова отрывисто присвистнул и бодро зашагал к отелю, не прощаясь. Вера смотрела на мокрую палку, лежащую в траве, и подхватила трехцветную счастливую кошку на руки. В отеле на перекрестке окна горели желтым светом, как глаза притихших во тьме чудовищ.